В открытую дверь его офиса постучали. Трой повернул голову и увидел стоящего в дверях Рэндалла. Тот работал в офисе психологов через коридор напротив. Трой махнул ему, приглашая войти, и свернул игру на экране, а затем передвинул на столе книгу правил, пытаясь принять деловой вид. «Принес отчет о настроениях, которые вы хотели!» Рэндалл помахал папкой. «А, хорошо!» Трой взял папку. Вечно они ходят с папками. Это напомнило ему о двух группах, построивших этот комплекс, политиках и врачах. Обе так и застряли в предыдущей эре, эпохе бумажных документов. А может, причина в том, что ни одна из этих групп не доверяла любой информации, которую нельзя порвать или сжечь? «Руководитель шестого бункера выбрал себе нового заместителя. Он хочет назначить дату разговора с вами, чтобы сделать введение в должность официальным». «Хорошо». Трой пролистал папку и увидел отпечатанные расшифровки разговоров по каждому бункеру из комнаты связи. Он уже с содроганием думал о еще одной церемонии введения в должность. Никакая работа из тех, что ему приходилось проделывать прежде, не пугала его так. «И еще! Отчет по населению 32-го бункера немного тревожный!» Рэндалл обошел стол Троя и лизнул палец, прежде чем сортировать отчеты. Трой взглянул на монитор, желая убедиться, что свернул игру. «Они подбираются к максимуму и быстро. Док Хейнс полагает, что причиной может оказаться бракованная партия имплантатов для контроля рождаемости. А Биггерс, руководитель 32-го, вот, нашел». Рэндалл вытащил отчет. «Он это отрицает и говорит, что ни одна женщина с активным имплантатом не забеременела. По его мнению, или лотерея проводится нечестно, или что-то не в порядке с нашими компьютерами». Трой взял отчет и просмотрел его. Население 32-го бункера перевалило за отметку в 9000, а средний возраст стал меньше 25 лет. «Договоритесь с ним о беседе завтра с утра. Я не верю в нечестную лотерею. Если не ошибаюсь, им вообще сейчас не следует проводить лотерею, пока у них не появится больше свободного пространства». «Я ему так и сказал». «И учет населения всех бункеров ведется в одном компьютере». Трой постарался не произносить эту фразу как вопрос, но это был вопрос. Он не мог этого вспомнить. «Да», — подтвердил Рэндалл. «А это значит, что нам лгали. Ведь это произошло не за одну ночь. Биггерс не мог не видеть, к чему все идет. То есть он знал об этом заранее, поэтому или сам в этом замешан, или утратил контроль». «Совершенно верно». «Ладно, что нам известно о заместителе Биггерса? О его тени?» Рэндалл чуть помедлил с ответом. «Мне надо поднять его дело, но я знаю, что его назначили уже довольно давно. Еще до начала наших смен». «Хорошо, я поговорю с ним завтра. Наедине». «Полагаете, нам следует заменить Биггерса?» Трой мрачно кивнул. В правилах указания относительно противоречивых объяснений были четкими. «Начинайте с начальства. Исходите из предположения, что объяснение лживое». Из-за этих указаний они с Рэндаллом говорили о смещении человека так, словно тот был сломавшейся машиной. «Хорошо. И вот еще что». Его мысль оборвал топот в коридоре. Рэндалл и Трой отвлеклись от бумаг, когда в комнату вбежал Сол с безумными от страха глазами. «Сол, что случилось?» Вид у связиста был такой, как будто он увидел тысячу привидений сразу. «Вы нужны в комнате связи, сэр! Немедленно!» Трой быстро вышел из-за стола. Рэндалл последовал за ним. «Так что случилось?» — спросил Трой. 12-й бункер, сэр!» — ответил Сол, торопливо шагая по коридору. Они почти бегом миновали человека с лестницей, меняющего трубчатую лампу. Большая прямоугольная пластиковая панель над его головой была снята и свисала, как распахнутая дверь на небеса. Трой старался не отставать и почувствовал, что начинает задыхаться. «Что там с 12-м?» — пропыхтел он. Сол бросил на него взгляд через плечо. Его лицо было искажено тревогой. «Кажется, мы его теряем, сэр!» «Что? Теряем связь? Вы не можете с ними связаться?» «Нет, теряем его, сэр! Весь проклятый бункер!» 11. 2049 год. Саванна, штат Джорджия. Дональд не любил салфетки, но подчинился этикету, встряхнув сложенную ткань и расстелив ее на коленях. Каждая салфетка возле других накрытых мест на столе была сложена в декоративную пирамидку, стоящую между столовыми приборами. Дональд не помнил, чтобы в Корнер-Дайнер имелись тканевые салфетки во времена, когда он учился в средней школе. Разве у них тогда не лежали коробки с бумажными салфетками, поцарапанные и помятые за годы небрежного обращения? А перечницы и солонки с серебристыми колпачками? Даже их сменили новомодные штучки. Возле вазы с цветами стояла тарелочка, как он предположил, с морской солью. А если посетителю хотелось перца, теперь ему приходилось ждать, пока кто-то подойдет и смелит перец прямо ему в тарелку. Дональд заговорил было об этом с женой, но увидел, что она смотрит мимо него на кабинку за его спиной. Дональд повернулся, скрипнув винилом обивки кресла, и взглянул на пожилую чету в кабинке, где они с Элен сидели на первом свидании. «Клянусь, я просил зарезервировать ее для нас», — сказал Дональд. Взгляд жены снова обратился на него. «Полагаю, они могли что-то не так понять, когда я описывал, какую именно кабинку хочу». Он пошевелил поднятым пальцем. «Или я сам что-то напутал, когда говорил по телефону?» Элен махнула рукой. «Забудь об этом, милый. Мы могли бы сейчас есть дома поджаренный сыр. Я все равно была бы в восторге. Я сейчас просто смотрела куда-то вдаль». Свою салфетку она развернула с тщательной аккуратностью, словно изучала все складки и запомнила, как сложить ее обратно. К ним суетливо подошел официант и наполнил стаканы водой, небрежно пролив немного на белую скатерть. Он извинился за ожидание и ушел, снова оставив их ждать. «Это заведение действительно изменилось», — заметил Дональд. «Да, оно стало более взрослым». Они одновременно потянулись к стаканам с водой. Дональд улыбнулся и поднял свой. «За 15 лет с того дня, когда твой отец сделал ошибку, продлив тебе комендантский час». Элен улыбнулась и чокнулась с мужем. «И за следующие 15!» — добавила она. Они сделали по глотку. «Если это заведение и дальше будет двигаться в том же направлении, то через 15 лет нам будет не по карману здесь пообедать», — заметил Дональд. Элен рассмеялась. С того первого свидания она почти не изменилась, или, может быть, он так решил, потому что изменения оказались малозаметными. Совсем не то, что приходить в ресторан раз в 5 лет и сразу же видеть бросающиеся в глаза перемены. Так незаметно меняются с годами родные братья и сестры, они двоюродные родственники. «Утром ты улетаешь обратно?» — спросила Элен. «Да, в Бостон. У меня встреча с сенатором». «Почему в Бостоне?» Дональд махнул рукой. «Ему там будут делать очередную нанопроцедуру. Кажется, во время процедур ему приходится оставаться в клинике около недели. Но от работы никуда не денешься». «И он ее делает, заставляя своих фаворитов менять их планы». «Мы не его фавориты», — рассмеялся Дональд. «Чтобы они приезжали к нему, целовали кольцо и приносили в дар миру». «Да брось, все совершенно не так. Просто меня волнует, что ты перерабатываешь, и много своего свободного времени ты тратишь на его проект». «Много», — хотелось ему ответить и рассказать, насколько изнурительны эти часы. но он знал, как она отреагирует. Не так уж и много он отнимает времени, как тебе кажется. Правда? Потому что у меня создалось впечатление, что ты только о нем и говоришь. Я даже не знаю, чем еще ты занимаешься. Их официант прошел мимо с полным подносом напитков и пообещал, что сейчас к ним подойдет. Лен раскрыла меню. «Еще пара месяцев, и я завершу работу над своей долей планов», — сказал он, — «и перестану утомлять тебя разговорами на эту тему». «Ты меня не утомляешь, дорогой. Я лишь не хочу, чтобы он получал преимущество за твой счет. Ты ведь не на это подписывался и сам решил не становиться архитектором. Не забыл? Если бы не твой сенатор, ты смог бы остаться дома». «Детка, я хочу, чтобы ты знала». Он понизил голос. «Проект, над которым мы работаем, действительно важный, знаю. Ты уже говорил, и я тебе верю. А потом, когда тебе охватывают сомнения, ты признаешься, что твой вклад избыточен и все равно не пригодится». Дональд успел забыть, что у них состоялся этот разговор. «Я просто буду рада, когда он окажется завершен. И пусть возят эти топливные стержни хоть по нашей улице, мне все равно. Просто закопайте эту вашу конструкцию, разровняйте над ней землю и прекратите о ней говорить». «А это уже что-то новенькое». Дональд подумал, сколько звонков и писем по электронной почте он получает из своего округа, о заголовках газеты «Паники» по поводу того, каким маршрутом повезут отработанные топливные стержни из порта, огибая Атланту. И всякий раз, когда Элен слышала что-то о проекте, она могла думать лишь о том, что он напрасно теряет время, занимаясь им вместо своей настоящей работы, или о том, что он мог бы оставаться в саванне и делать ту же работу. Элен кашлянула. «Скажи, Анна была сегодня на стройке?» Она взглянула на него поверх стакана, и в тот момент Дональд понял, о чем на самом деле думает его жена при упоминании о проекте и топливных стержнях, и о том, что он работает с ней, причем настолько далеко от дома. «Нет, мы вообще с ней не видимся, просто отправляем друг другу планы и чертежи. На стройке были только мы с Миком, он во многом координирует поставки материалов и контролирует строителей». Подошел официант, достал из фартука черный блокнотик и щелкнул ручкой. «Желаете для начала выпить?» Дональд заказал два бокала Мерло. Элен не стала просить аперитив. «Всякий раз, когда произношу ее имя», — сказала она, когда официант направился к бару, — «ты упоминаешь Мика. Прекрати меня тему». «Элен, прошу тебя, мы можем о ней не говорить». Дональд сложил руки на столе. «С того дня, как мы начали работать над проектом, я видел ее всего раз. Я все организовал так, что нам не нужно встречаться. Я ведь знал, что тебе это не понравится. У меня к ней нет никаких чувств, милая. Абсолютно никаких. Прошу тебя, не надо. Сегодня же наш вечер». «А работа с ней не вызвала у тебя желания пересмотреть или переоценить?» «Что именно? Согласие на эту работу? Или решение стать архитектором?» «Ну, что угодно». Она взглянула на кабинку, которую он должен был зарезервировать. «Нет, боже упаси, милая, почему ты вообще об этом заговорила?» Официант принес им вино, затем раскрыл блокнотик и уставился на них. «Вы уже выбрали?» Элен перелистала меню и перевела взгляд с официанта на Дональда. «Я возьму, как обычно», — решила она и указала на блюдо, которое некогда было простым сэндвичем с поджаренным на гриле сыром и картофелем фри, а теперь включало еще и поджаренные зеленые томаты, сыр грие, глазировку из кленового сиропа и тонкие, как спички, палочки картофеля фри с соусом тартар. «А вы, сэр?» Дональд пробежался взглядом по меню. Разговор его взволновал, но сейчас ему требовалось что-то выбрать и сделать это быстро. «А я, пожалуй, попробую что-нибудь другое», — ответил он, неудачно подобрав слова. 12. 2110 год. Бункер номер один. 12-й бункер рушился, и к тому времени, когда подошли трое остальные, комнату связи наполняли переговоры по радио и резкий запах пота. Перед станцией связи, за которой обычно сидел один оператор, сейчас толпились четверо. Выглядели они точно так, как ощущал себя Трой. Паникующие, неподготовленные к ситуации, готовые сжаться в комочек и где-нибудь спрятаться. Как ни странно, Трое это успокоило. Их паника стала его силой. Он сможет изобразить уверенность, сумеет удержать ситуацию под контролем. Двое были облачены в пижамные рубашки вместо оранжевых комбинезонов. Значит, разбудили и вызвали операторов предыдущей смены. Трою захотелось узнать, сколько времени продолжались проблемы с 12-м бункером, прежде чем об этом наконец-то сообщили ему. «Какие последние новости?» — спросил Сол оператора постарше, который сидел, прижимая наушник к уху. Тот обернулся. Его лысая голова блестела в свете потолочных ламп. В морщинках на лбу скопился пот. Седые брови были озабоченно приподняты. «Не могу связаться ни с кем в серверной», — ответил он. «Вы видите все переговоры из 12-го», — велел Трой, ткнув в одного из трех других операторов. Мужчина, которого он впервые увидел всего неделю назад, стянул с головы наушники и щелкнул переключателем. Из динамиков хлынули перекрывающиеся возгласы и приказы. Все бросили то, чем занимались, и стали слушать. Другой оператор, лет 30 с чем-то, по очереди выводил на экран изображения с десятков видеокамер. В 12-м повсюду царил хаос. Они видели спиральную лестницу, забитую людьми, которые лихорадочно толкались. Исчезла голова, кто-то упал, и, вероятно, был затоптан теми, кто двигался дальше. Распахнутые от страха глаза, стиснутые челюсти или разинутые в крике рты. «Покажите серверную!» — приказал Трой. Оператор набрал что-то на клавиатуре. Давка на лестнице сменилась умиротворяющим видом неподвижных серверов. Корпуса серверов и решетку на полу заливал свет мигающих ламп неотвеченного вызова. «Что там произошло?» — спросил Трой, испытывая необычное спокойствие. «Все еще пытаемся выяснить, сэр!» Ему сунули какую-то папку. В коридоре собралось несколько человек, они заглядывали внутрь. Новость распространялась. Толпа в коридоре росла. Трой ощутил, как по затылку течет струйка пота, но его не покидало зловещее спокойствие. Это признание статической неизбежности. В одном из радиоканалов пробился отчаянный голос, наполненный ощутимой паникой. «Они пробиваются внутрь! Проклятие! Они вышибают дверь! Они вот-вот пробьются!» Все в комнате связи затаили дыхание. Разговоры и всякая деятельность прекратились. Все слушали и ждали. Трой даже не сомневался, о какой двери говорит тот отчаявшийся человек. Кафе и шлюз разделяла всего одна дверь. Ее следовало бы сделать прочнее. Много чего следовало бы сделать прочнее. «Я здесь совсем один, парни! Они скоро пробьются! Черт возьми! Они же сейчас пробьются!» «Это помощник шерифа?» — спросил Трой. Он пролистал папку. В ней содержались сводки о ситуации в 12-м бункере, составленные руководителем отдела IT. Никаких волнений. Последняя очистка была 2 года назад. Индекс страха на момент последнего измерения составлял 8 пунктов. Немного повышенный, но не слишком. «Да, полагаю, что это помощник шерифа», — ответил Сол. Оператор видеокамер повернулся к Трою. «Сэр, тут будет массовое бегство! Их рации блокированы. Мы отключили ретрансляторы», — кивнул Сол. «Они могут разговаривать между собой, и все». Трой подавил желание обернуться и взглянуть на любопытных, заглядывающих из коридора. «Хорошо», — сказал он. Приоритетным в такой ситуации было изолировать вспышку эпидемии, не дать ей распространиться на соседние клетки. Это рак, его надо вырезать и не скорбеть об утраченном. «Они уже почти внутри! Они уже почти внутри! Они уже почти внутри!» — бормотал динамик. Трой попытался представить это лихорадочное бегство, давку, распространение паники. Правила четко предписывали не вмешиваться, но у Троя проснулась совесть. Он протянул руку к радисту. «Дайте мне с ним поговорить!» К нему повернулись головы. Его слова ошеломили всех, кто рабски придерживался протокола. Через несколько секунд ему сунули рацию. Трой не стал колебаться и нажал кнопку передачи. «Помощник! Алло, шериф!» Видеооператор прогнал изображение с разных камер, затем махнул рукой и указал на один из мониторов. В углу экрана виднелся номер этажа, 72. Человек в серебристом комбинезоне сидел, навалившись на стол. В руке он сжимал пистолет. Возле клавиатуры растеклась лужа крови. «Это шериф?» — спросил Трой. Оператор вытер лоб и кивнул. «Шериф, что мне делать?» Трой нажал кнопку на рации. «Шериф мертв», — сообщил он помощнику и удивился спокойствию собственного голоса. Удерживая кнопку передачи, он задумался о судьбе этого незнакомца. До него вдруг дошло, что практически все обитатели этих бункеров считали, что они одиноки. Они понятия не имели друг о друге, об истинной цели своего существования. А теперь на контакт с ним вышел Трой, бестелесный заоблачный голос. Одна из камер отыскала помощника шерифа. Тот держал переговорник, спиральный шнур от которого тянулся к закрепленной на стене рации. Цифра в углу экрана показывала, что это первый этаж. «Вам нужно запереться в камере для чистильщиков», — посоветовал ему Трой, осознав, что наименее очевидное решение станет лучшим, во всяком случае, временным решением. «И убедитесь, что у вас с собой все комплекты ключей». Он посмотрел на человека на экране. За ним наблюдали и те, кто был в комнате, и все из коридора. Камера показывала дверь офиса шерифа на первом этаже. Широкоугольный объектив искажал край двери, делая его выгнутым наружу. И тут они увидели, как центр двери прогнулся внутрь. Толпа ее вышибала. Помощник шерифа на это не отреагировал. Он бросил микрофон и торопливо обошел стол. Когда он потянулся к ключам, руки его тряслись настолько сильно, что это стало заметно даже на картинке с низким разрешением. В центре двери появилась трещина. Кто-то из находившихся в комнате связи шумно втянул воздух. Трою отчаянно захотелось снова погрузиться с головой в привычную статистику. Его учили тому, что надо делать по другую сторону таких событий, руководить небольшой группой людей в случае катастрофы, а не руководить ими всеми. Может быть, именно поэтому он оставался таким спокойным. Он наблюдал тот ужас, в центре которого ему следовало бы находиться, который он должен был пережить или умереть. Помощнику шерифа наконец удалось собрать ключи. Он побежал через комнату и выпал из поля зрения камеры. Трой представил, как он возится с замком на решетке камеры для чистильщиков. И тут дверь не выдержала напора. Разгневанная толпа рванулась внутрь сквозь пробитую дыру с торчащими щепками. То была хорошая дверь, прочная, но недостаточно. Сейчас невозможно было сказать, успел ли помощник шерифа укрыться в камере. Впрочем, это не имело особого значения и дало бы ему только временную передышку. Все здесь было лишь временным. Если люди откроют двери, если сумеют выбраться наружу, то помощника ждет намного худшая судьба, чем если бы его просто растоптали. «Внутренняя дверь шлюза открыта, сэр! Они пытаются выбраться наружу!» Трой кивнул. Беда, скорее всего, началась войти, и распространилось уже оттуда. Наверное, причиной стал руководитель IT, или, вероятнее, его тень. Тот, кто знает коды, открывающие наружную дверь. Вот в чем заключалось проклятие. Кто-то должен руководить и при этом оберегать секреты. Некоторые их сохранить не могли. Это было статически предсказуемо. Трой напомнил себе о неизбежности происходящего, о том, что карты уже перетасованы, а игра лишь ждала начала. «Сэр, у нас прорыв! Наружная дверь, сэр!» «Откройте баллоны! Немедленно!» — приказал Трой. Сол связался с центром управления, находившимся дальше по коридору, и передал сообщение. Изображение шлюза наполнилось белым туманом. «Обеспечьте безопасность серверной!» — добавил Трой. — Блокируйте доступ в нее. Эту часть правил он запомнил хорошо. На всякий случай сделайте резервную копию всей информации и переключите их серверную на питание от нашего источника. — Да, сэр. Те из находящихся в комнате связи, кому было чем заняться, выглядели менее встревоженными, чем другие, которым оставалось лишь нервно топтаться на месте, слушать и наблюдать. «Где картинка с наружной камеры?» — спросил Трой. Изображение людей, выталкивающих друг друга наружу сквозь белый туман, сменилось широким видом на местность возле шлюза. Люди суматошно носились по сухой земле, падали на колени, судорожно хватались за горло и лицо. Клубящийся туман поднимался вдоль кишащей людьми рампы. Все в комнате связи молчали и не шевелились. В коридоре кто-то всхлипнул. Трой понял, что не следовало разрешать людям стоять и смотреть. «Ладно», — произнес он, — «отключайте». Картинка с наружной камеры исчезла. Не было смысла наблюдать, как толпа пытается пробиться обратно, как перепуганные мужчины и женщины умирают на холмах. «Я хочу знать, почему это случилось?» Трой повернулся и обвел взглядом находящихся в комнате. «И это... и что нам нужно делать, чтобы предотвратить такое в следующий раз?» Он вручил папку и микрофон операторам. «Руководителям других бункеров ничего не говорите. До тех пор, пока у нас не будут ответы на вопросы, которые они зададут». Сол поднял руку. «А как насчет тех, кто еще внутри 12-го бункера?» «Единственная разница между людьми в 12-м бункере и людьми в 13-м бункере состоит в том, что в 12-м уже не будет новых поколений. Вот и все. Во всех бункерах все рано или поздно умрут. Мы все умрем, Сол. Даже мы. Просто сегодня их день». Он кивнул на темный монитор и попытался не представлять, что там сейчас происходит. «Мы знали, что такое случится, и что этот бункер не станет последним. Давайте сосредоточимся на остальных и чему-то научимся на этом примере». Люди в комнате закивали. «К концу этой смены каждому сдать мне отчеты», — продолжил Трой, впервые почувствовав, что он действительно чем-то руководит. «Если удастся связаться с кем-то из персонала IT из 12-го, опросите их как можно подробнее. Я хочу знать, кто, почему и как». Несколько вымотанных операторов в комнате связи напряглись, стараясь принять деловой вид. Собравшиеся в коридоре начали расходиться, поняв, что шоу закончилось, а в их сторону направляется босс. Босс. Трой впервые полностью ощутил свою должность, тяжелое бремя ответственности. Пока он возвращался в свой кабинет, люди в коридоре перешептывались и украдкой на него поглядывали. Ему кивали с сочувствием и одобрением. Люди радовались, что занимают не столь ответственные должности. Трой прошел мимо них. «Наверняка кто-то еще попытается выбраться», — подумал Трой. Несмотря на тщательно продуманную конструкцию бункера, невозможно было сделать ее безупречной и неуязвимой. И теперь им оставалось лишь составлять планы на будущее, копить запасы и не скорбеть о темном и безжизненном цилиндре. Он превратился в отработанный материал, и надо с надеждой смотреть на оставшиеся. Вернувшись в кабинет, Трой закрыл дверь. и на секунду прижался к ней спиной. От быстрой ходьбы он слегка вспотел, и рукава комбинезона прилипли к рукам. Трой несколько раз глубоко вздохнул, потом подошел к столу и опустил ладонь на книгу правил. Его упорно не покидал страх, что они когда-то совершили некую фундаментальную ошибку. Ну как группа умников могла спланировать абсолютно все? И действительно ли станет легче потом, когда сменится несколько поколений? Люди обо всем забудут, а шепот воспоминаний тех, кто еще помнил начало, канет в лету. Трой не был в этом уверен. Он посмотрел на стену, где висела большая схема со всеми бункерами, разбросанными среди холмов. 50 кругов, расположенных как звезды на старом флаге, которому он когда-то служил. По его телу пробежала мощная судорога, захватив мышцы плеч и рук. Трой вцепился в край стола и дождался, пока она пройдет. Открыв верхний ящик, он достал красный маркер и подошел к схеме, все еще ощущая, как подергиваются мышцы на груди. И прежде чем подумать о необратимости того, что он собирается сделать, и что эту отметку увидят все будущие смены, и что это может стать тенденцией, действием, которое предпримут те, кто его сменит, он перечеркнул 12-й бункер жирным крестом. Маркер скрипел, когда им резко и сильно проводили по бумаге. Он словно плакал. Красный крест стал расплываться перед глазами Троя. Он моргнул, избавляясь от влаги в глазах, и тяжело опустился на колени. Подался вперед, пока не уперся лбом в высокую стопку бумаг. Старые планы шуршали и похрустывали, пока его грудь содрогалась от тяжелых всхлипываний. Положив руки на колени, согнувшись под гнетом работы, которую ему навязали, Трой плакал и старался рыдать как можно тише, чтобы его никто не услышал. Две тысячи сорок девятый год. Медицинский центр Дуэйн. Госпиталь Райт. Дональд однажды был на экскурсии в Пентагоне, дважды посещал Белый дом, десятки раз в неделю заходил в здание Капитолия и покидал его. Однако ничто из увиденного в округе Колумбия не подготовило его к уровню охраны вокруг медицинского центра Дуэйн, госпиталя Райт. Длительные проверки почти лишали смысла часовую встречу с сенатором. К тому времени, когда Дональд преодолел просканировавшую все тело аппаратуру на входе в отделение нанобиотехнологии, его успели раздеть догола, облачить в зеленую спецодежду, взяли образец крови, обследовали глаза всевозможными сканерами и каким-то ярким светом и записали, как ему сказали, инфракрасную структуру капилляров на лице. Массивные двери и крепкие мужчины блокировали каждый коридор, уходящий все дальше и дальше в отделение НБТ. Увидев агентов секретной службы, им разрешили находиться здесь в темных костюмах и таких же очках. Дональд понял, что почти на месте. Медсестра просканировала его еще раз возле последней двери из нержавеющей стали. За ней его ждала палата нанобиотики. Дональд настороженно осмотрел массивную конструкцию. Прежде он видел такие лишь в телефильмах, а наяву она выглядела еще крупнее. Дверь напоминала маленькую подлодку, застрявшую на верхних этажах госпиталя. Пучки шлангов и проводов выходили наружу сквозь изогнутые и безупречно белые стены. Вдоль длинной стены палаты располагалось несколько стеклянных окошек, напоминавших корабельные иллюминаторы. «Вы уверены, что мне ничего не грозит, когда я войду?» — спросил он у медсестры. — Я могу подождать и навестить его позднее. Медсестра улыбнулась. Ей было не больше 30, а каштановые волосы, собранные в узел на затылке, смотрелись просто и красиво. — Там совершенно безопасно, — заверила она. — Его нано не будет взаимодействовать с вашим телом. Мы часто проводим процедуры для нескольких клиентов в одной палате. Она подвела его к дальней стене машины и повернула запорное колесо. С вязким звуком от резиновых прокладок отделился люк, Из отверстия подул ветер. В палате давление поддерживали выше, чем снаружи. Если все настолько безопасно, то почему стены такие толстые? Сестра негромко рассмеялась. «Все будет в порядке!» Она приглашающе махнула в сторону люка. «Когда я закрою эту дверь, после небольшой паузы прозвучит сигнал, и внутренний люк разблокируется. Вам останется лишь повернуть колесо, толкнуть внутренний люк, и он откроется». «Я немного подвержен клаустрофобии», — признался Дональд. «Господи, да что я несу? Я же взрослый человек. Почему я не могу просто сказать, что не хочу входить и все? Почему я позволяю втягивать себя в такое?» «Зайдите, мистер Кинни!» Сестра положила ладонь на затылок Дональда. Почему-то легкое давление руки молодой и красивой женщины, наблюдающей за ним, пересилило страх перед огромной капсулой, напичканной невидимыми машинами. Дональд уступил и пролез через небольшой люк, хотя страх сжимал ему горло. Дверь за спиной захлопнулась глухим стуком, оставив его в цилиндрическом пространстве, где едва смогли бы разместиться двое. В изогнутых боковых стенках имелись две крохотные металлические скамеечки. Дональд попытался выпрямиться и уперся макушкой в потолок. Камеру наполнило сердитое гудение. Волосы на затылке встали дыбом. В воздухе запахло электричеством. Дональд поискал интерком, желая найти какой-нибудь способ общаться с сенатором через дверь, не заходя внутрь. Ему стало трудно дышать, отчаянно захотелось выйти. Но на внешней двери колеса не было, он ничего не мог сделать. Щелкнули замки внутренней двери. Дональд бросился к ней и нажал на ручку. Затаив дыхание, он открыл люк и вышел из крохотной шлюзовой камеры в камеру побольше, в середине капсулы. «Дональд!» Сенатор Турман взглянул на него поверх толстой книги. Он расположился на одной из скамей вдоль длинного цилиндра капсулы. Рядом на столе лежала блокнот и ручка, а также пластиковый поднос с остатками обеда. «Здравствуйте, сэр!» — отозвался Дональд, едва разжимая губы. «Не стой там столбом, заходи! Ты выпускаешь мерзавчиков наружу!» Преодолевая внутреннее сопротивление, Дональд вошел и закрыл за собой дверь. Сенатор рассмеялся. «Можешь дышать спокойно, сынок. Они способны пролезть в тебя через кожу, если захотят!» Дональд шумно выдохнул и содрогнулся. Вероятно, то была лишь игра воображения, но он ощущал легкие покалывания по всей коже, походящие на укусы мошкары в солнечный день. «Ты не можешь их почувствовать!» — пояснил сенатор. «Все это только у тебя в голове! Они знают разницу между тобой и мной!» Дональд посмотрел вниз и понял, что чешет руку. «Присаживайся!» Турман указал на скамью напротив. Он был в такой же зеленой больничной одежде, с трехдневной щетиной на подбородке. Дональд заметил в дальнем конце капсулы небольшую ванную комнату с гибким шлангом душа на стене. Турман свесил со скамьи босые ноги и глотнул воды из полупустой бутылки. Дональд повиновался и сел. От волнения на голове выступил пот. На краю его скамьи лежала стопка сложенных одеял и две подушки. Он видел, что скамью можно превратить в койку, но не представлял, как можно заснуть в этом тесном гробу. «Вы хотели меня видеть, сэр?» Дональд попытался избавиться от дрожи в голосе. В воздухе ощущался металлический привкус, намек на машины. «Пить хочешь?» Сенатор открыл холодильничек под скамьей и достал бутылку с водой. «Спасибо!» Дональд взял бутылку, но открывать не стал, а лишь насладился ее прохладой в руке. «Мик говорил, что рассказал вам, как продвигается дело». Ему хотелось добавить, что в этой встрече не было необходимости. «Рассказал!» — кивнул Турман. «Мы с ним вчера встречались. Он парень надежный!» Сенатор улыбнулся и покачал головой. «Ирония в том, что как раз таких мы только что привели к присяге. Наверное, это лучшая команда, какую Холм видел за очень долгое время». «Ирония?» Сенатор отмахнулся от вопроса. «Знаешь, что мне нравится в этом лечении?» «Практически вечная жизнь», — едва не ляпнул Дональд. «Оно дает время подумать. Несколько дней в уединении. Ничего с батарейками внутри не разрешено. Лишь пара книг да блокнот для записей. Это реально прочищает голову». Дональд оставил свое мнение при себе. Ему не хотелось признаваться, насколько его нервировала эта процедура и как страшно было находиться в этом помещении. Он знал, что крохотные наномашины сейчас циркулируют по телу сенатора, проникая в клетки и исправляя в них дефекты, и это наполняло его отвращением. Наверное, когда эти машины отключают, моча становится черной, как уголь. От этой мысли он содрогнулся. «Разве это не здорово?» — спросил Турман. Он глубоко вдохнул и выдохнул. «Здесь так тихо и спокойно!» Дональд не ответил. Он поймал себя на том, что вновь затаил дыхание. Турман взглянул на книгу у себя на коленях, затем поднял глаза и всмотрелся в Дональда. «А ты знаешь, что твой дед учил меня играть в гольф?» «Да», — Дональд рассмеялся, — «я видел фотографии, где вы вместе». Ему вспомнилась бабушка, перелистывающая старые альбомы. У нее была старомодная страсть распечатывать фотографии из компьютера и набивать ими фотоальбомы. Она говорила, что так они становятся более реальными. «Вы с твоей сестрой всегда были для меня как родные», — сказал сенатор. Такая внезапная открытость смутила Дональда. Небольшой вентилятор в углу гонял воздух, но все же здесь было жарковато. «Я это ценю, сэр. Я хочу, чтобы ты вошел в этот проект», — сказал Турман. «Полностью, до самого конца». Дональд сглотнул. «Сэр, я вам всецело предан и буду предан, обещаю». Сенатор поднял руку и покачал головой. «Я не об этом!» Он опустил руку на колено, взглянул на дверь. «Знаешь, я привык думать, что больше уже ничего скрыть нельзя. В смысле, в наше время. Вся информация где-то витает, понимаешь?» Он пошевелил пальцами в воздухе. «Черт, ты ведь прошел через выборы и сумел протиснуться сквозь этот бардак. Сам знаешь, на что это похоже!» Дональд кивнул. «Да, мне пришлось кое в чем откровенно признаться». Сенатор сложил ладони лодочкой. «Это как пытаться нести воду в ладонях и при этом не пролить ни капли». Дональд кивнул. «Сейчас президенту даже не могут сделать минет, чтобы об этом не узнал весь мир». Дональд смущенно поморщился, на что сенатор махнул рукой. «Это было до тебя, но есть нечто такое, что я обнаружил и за границей, и в Вашингтоне. Просачиваются только неважные капли, мелкие грешки. Смущающая мелочевка, а не вопросы жизни и смерти. Хочешь вторгнуться в чужую страну? Вспомни высадку в Нормандии. Черт возьми, вспомни Перл-Харбор или 11 сентября. Никаких проблем». «Извините, сэр, но я не понимаю». Турман резко поднял руку и сжал пальцы, словно ловил что-то в воздухе. Дональд решил было на секунду, что сенатор велит ему помолчать, но тот подался вперед и показал ему сжатые кончики пальцев, как будто он поймал москита. «Смотри!» — сказал он. Дональд наклонился, смотрелся, но так ничего и не разглядел. Он покачал головой. «Не вижу, сэр». «Правильно! И никакого нападения тоже не увидишь! Как раз над этим те сволочи и работали!» Сенатор разжал пальцы и секунду-другую разглядывал подушечку большого пальца, потом дунул на него. «Все, что эти малютки могут сшить, они могут и расшить!» Он уставился на Дональда. «Знаешь, почему мы вторглись в Иран в первый раз? Вовсе не из-за атомных боеголовок, можешь мне поверить! Я исползал каждую дыру, выкопанную в тех чертовых дюнах, и оказалось, что эти крысы устроили гонку за более крупным призом, чем какие-то паршивые боеголовки. Понимаешь, они придумали, как атаковать нас, оставаясь невидимыми. не подставляя себя под удар и с нулевыми последствиями для себя. Дональд усомнился, что его уровня допуска к секретам достаточно, чтобы такое слушать. Так вот, иранцы не столько придумали это сами, сколько украли израильские разработки. Турман улыбнулся. Поэтому, разумеется, нам пришлось начать игру в догонялки. Не понимаю. Здешние малявки запрограммированы на мою ДНК, Донни. Подумай об этом. Ты когда-нибудь интересовался своими предками? Он осмотрел Дональда с ног до головы, словно бродячую дворняжку. Кстати, кем они были? Шотландцами? Кажется, ирландцами, сэр. Не знаю, честно. Ему не хотелось признаваться, что для него это не представлялось важным. Турману, похоже, эта тема была близка. Но эти малявки могут сказать, если их когда-нибудь доведут до совершенства, тогда они смогут даже сказать, из какого ты клана. Как раз над этим иранцы и работали. Оружие, которое нельзя увидеть, невозможно остановить. Если оно решит, что ты еврей, пусть даже на четверть еврей. Турман чиркнул пальцем поперек горла. А я думал, мы насчет этого ошибались. Мы ведь не нашли в Иране никаких наноботов. Потому что они самоуничтожились. По дистанционной команде. Пах! Глаза Турмана расширились. Дональд рассмеялся. Но это звучит так, словно вы сторонник теории заговоров. Сенатор откинулся назад и прислонился затылком к стене. Да не, это сторонники теории заговоров высказываются, как мы. Дональд стал ждать, когда сенатор рассмеется или улыбнется, но не дождался. «И какое это имеет отношение ко мне или к нашему проекту?» Турман закрыл глаза, не изменив позы. «Знаешь, почему во Флориде такие красивые рассветы?» Дональду захотелось завопить, хотелось лупить по двери, пока его отсюда не вытащат в смирительной рубашке. Но вместо этого он глотнул воды. Турман приоткрыл глаз, снова всмотрелся в Дональда. «Потому что ветер переносит через Атлантику песок из Африки!» Дональд кивнул. Теперь он понял, куда клонит сенатор. Он уже слышал такие же страшилки по круглосуточным программам новостей. Как токсины и наноботы могут летать вокруг земного шара, подобно тому, как это тысячелетиями делают семена и пыльца. «Финал приближается, Донни! Я это знаю! У меня глаза и уши повсюду, даже здесь! Я попросил тебя прийти сюда, потому что хочу, чтобы у тебя было местечко на вечеринке после вечеринки!» «Сэр!» «У тебя, Елен!» Дональд почесал руку и взглянул на пол. «Пока это лишь план на случай непредвиденных обстоятельств, понимаешь? Существуют планы для всяческих ситуаций. Для президента в горах есть убежище. Но нам нужно нечто другое». Дональд вспомнил конгрессмена из Атланты, болтавшего о зомби и ЦКПЗ. Слова сенатора прозвучали примерно такой же чепухой. «Буду рад работать в любом комитете, который вы сочтете важным». «Хорошо». Сенатор взял лежащую на коленях книгу и протянул ее Дональду. «Прочти это». Дональд взглянул на обложку. Она была знакомой, но вместо французской надписи на ней значилось «Правило». Он открыл наугад тяжелый том и стал его пролистывать. «Отныне, это твоя Библия, сынок. Когда я был на войне, то видел мальчишек не выше твоего колена, знающих весь Коран наизусть, до последней гребаной строчки. Тебе нужно их превзойти». «Выучить наизусть? Настолько близко, насколько сможешь. И не волнуйся, на это у тебя есть пара лет». Дональд удивленно приподнял брови, потом захлопнул книгу и прочитал надпись на корешке. «Ну, хорошо, они мне понадобятся». Ему хотелось знать, светит ли ему в связи с этим повышение или же куча заседаний комитета. Пусть все это и прозвучало нелепо, но он не собирался отказывать старику. Особенно если учесть, что каждые 2 года его ждут перевыборы. «Вот и хорошо! Добро пожаловать! Турман подался вперед и протянул руку. Дональд постарался глубже вложить ладонь в ладонь сенатора. Так рукопожатие старика было гораздо менее болезненным. «Можешь идти!» «Спасибо, сэр!» Он встал и облегченно выдохнул. Прижимая к груди книгу, он направился к двери шлюза. «Да, и вот еще что, Донни!» Он обернулся. «Да, сэр. Через 2 года собирается национальный съезд. Я хочу, чтобы ты занес это в свое расписание и обеспечил, чтобы Элен тоже присутствовала». По руке Дональда пробежали мурашки. Означает ли это реальную возможность повышения? Может быть, речь на большой сцене? «Обязательно, сэр», — подтвердил Дональд, улыбаясь. «И еще! Боюсь, я был не совсем честен с тобой насчет этих малявок!» «Сэр!» Дональд сглотнул. Его улыбка погасла. Он уже взялся за колесо люка. Разум продолжал над ним подшучивать, заставляя ощущать металлический привкус на языке и покалывание на коже по всему телу. «Некоторые из этих мерзавчиков! Очень даже для тебя!» Сенатор уставился на Дональда на секунду-другую, потом засмеялся. Дональд повернулся и стал крутить колесо свободной рукой, ощущая, что его лоб мокрый от пота. Снова дышать он смог лишь тогда, когда захлопнул дверь, а ее уплотнение приглушили смех сенатора. Воздух вокруг него загудел. Заряд статического электричества уничтожал наноботы, которые могли попасть сюда вместе с ним. Дональд выдохнул сильнее обычного и вышел из шлюза на подгибающихся ногах. 14. 2110 год. Бункер номер 1. Пока Трой в одиночестве читал отчеты по 12-му бункеру, психологи держали его дверь закрытой и приносили ему еду. Он раскладывал документы на клавиатуре на безопасном расстоянии от края стола. Так он не мог закапать бумагу слезами, когда начинал плакать. Он почему-то никак не мог сдерживать слезы. Психологи заставляли его соблюдать строгую диету, а в последние 2 дня не давали и полагающиеся лекарства, чтобы Трой изучил отчеты, сохраняя трезвость ума, без забывчивости, вызываемой таблетками. Он должен был закончить работу в срок. А потом, когда он во всем разберется и запишет выводы, ему дадут что-нибудь, способное приглушить душевную боль. В его мысли вмешивались образы умирающих людей, картина того, что происходило снаружи, как они задыхались и падали на колени. Трой помнил, как отдал приказ, и больше всего сожалел о том, что заставил кого-то другого нажать кнопку. Лишившись препаратов, он стал вспоминать и другое. Начал вспоминать отца, события до ориентации. Его тревожило, что смерть миллиардов людей, стертых с лица планеты, породила в нем лишь глухую внутреннюю боль, в то время как воспоминания о нескольких тысячах обитателей 12-го бункера, выбегающих навстречу смерти, вызывали в нем стремление свернуться в комочек и умереть. Лежащие на клавиатуре отчеты поведали ему историю о тени, человеке, у которого сдали нервы, о руководителе IT, не сумевшем разглядеть поднимающуюся к ее ногам тьму, и о достаточно честном начальнике службы безопасности, сделавшем ошибочный выбор. Все сводилось к тому, что несколько в целом достойных людей наделили властью не того человека, а потом заплатили за невольную ошибку. На полях отчетов имелись ключевые коды для каждой подтверждающей видеозаписи. Это напомнило Трою об одной старой книге. Ссылки в ней были оформлены в таком же стиле. Код Джейсон 217 вывел на экран запись о тени руководителя IT. Трой стал отслеживать развитие событий на своем мониторе. Парень, на вид чуть младше или чуть старше 20 лет, сидел на полу серверной, спиной к камере. Сбоку виднелся уголок пластикового подноса, стоящего у него на коленях. Парень склонился над едой. Выпирающие позвонки отбрасывали пятнышки тени на ткань комбинезона. Трой наблюдал. Он взглянул на отчет, чтобы проверить отметку времени. Ему не хотелось пропустить нужный момент. Правый локоть Джейсона на экране ритмично двигался. Казалось, что он ест. Нужный момент приближался. Трой заставил себя не моргать, и от этого усилия у него заслезились глаза. Джейсон вздрогнул от какого-то звука. Парень посмотрел в сторону, и на мгновение стал виден его профиль. Угловатое лицо, изможденное после недель лишений. Он схватил поднос с коленей, и тут Трой впервые заметил его закатанный рукав. А когда парень возился с манжетой, раскатывая рукав обратно, Трой заметил темные параллельные линии поперек его предплечья и ничего похожего на нож на подносе. На оставшейся части записи Джейсон разговаривал с руководительницей IT. Та обращалась с ним по-матерински нежно, касалась плеча, сжимала локоть. Трой даже смог представить ее голос. Он разговаривал с ней раз или два, принимая отчеты. Еще через неделю-другую они назначили бы время побеседовать с Джейсоном и официально ввести его в должность. Запись закончилась тем, как Джейсон спустился в помещение под серверной, в тень, поглотившую тень. Руководительница IT, реальная глава 12-го бункера, немного постояла одна, потирая подбородок. Она выглядела такой живой. У Троя возникло детское желание протянуть руку и погладить монитор кончиками пальцев, выразить признательность этому призраку, извиниться за то, что он ее подвел. Но вместо этого он заметил нечто такое, что было пропущено в отчетах. Он заметил, как ее тело чуть дернулось в сторону люка. Потом она остановилась, замерла на секунду, отвернулась. Трой щелкнул по ползунку в нижней части видео, чтобы увидеть это снова. Вот она поглаживает плечо Джейсона, говорит с ним. Парень кивает, сжимает его локоть, на ее лице озабоченность за него. Он заверяет ее, что все хорошо. Но как только он ушел, и она осталась одна, сомнения и страхи овладели ею вновь. Трой не мог знать этого наверняка, но мог почувствовать. Она знала, что у нее под ногами накапливается мрак, и здесь был ее шанс уничтожить его. Это читалось по ее озабоченности, порыве двинуться в том направлении. Но все же она передумала и отвернулась. Трой поставил видео на паузу и записал отметки времени. Психологам нужно будет подтвердить его открытие. Перелистывая бумаги, он задумался, есть ли еще записи, которые ему нужно пересмотреть заново. Достойная женщина была убита, потому что не смогла заставить себя сделать то же самое. Убить, чтобы защитить. И шеф службы безопасности выпустил на волю монстра, овладевшего искусством скрывать свою боль. Парня, научившего манипулировать другими и желавшего выйти. Трой напечатал свои выводы. В отчете он отметил, что это опасный возраст для обучения. Вот наглядный пример. Парень лет 20. Это возраст, когда сомнения глубоки, а самоконтроль еще слабый. Трой задал в отчете вопрос, может ли человек в этом возрасте быть готовым к такому испытанию. Упомянул первого ученика руководителя IT, которого вводил в должность, и вопрос, заданный парнем, наслушавшимся баек от слабоумной прабабушки. Правильно ли обрушивать на кого-то такую правду? Можно ли ожидать от человека в столь уязвимом возрасте, что он выдержит подобный удар, не пошатнувшись? Но он не стал добавлять вопрос, который задал себе. Можно ли в любом возрасте быть готовым к такому? Он написал, что это прецедент, показывающий, что некоторые руководящие посты должны иметь ограничения по возрасту, и пусть человек проработает на этой должности меньше времени, из-за чего большему числу кандидатов придется сидеть взаперти под серверной и осваивать наследие. Но не лучше ли проводить эту чертову процедуру чаще, чем рисковать всем, как это случилось в 12-м? Трой знал, что его отчет мало на что повлияет. Безумие запланировать невозможно. Когда революции, выборы и передача власти происходят достаточно часто, то рано или поздно бразды правления окажутся в руках безумца. Это неизбежно, и вероятность такого была учтена при планировании. Вот почему построили так много бункеров. Он встал из-за стола, подошел к двери, шлепнул по ней ладонью. В углу кабинета загудел принтер, выдал 4 страницы распечатки. Трой взял их, они были еще теплыми, когда он вкладывал их в папку. Отчеты о только что умерших или еще умирающих. Он ощутил, как из этих отпечатанных страниц выходит тепло и жизнь. Вскоре они станут такими же холодными, как и воздух вокруг них. Он взял со стола ручку и подписался в конце отчета. В замке повернулся ключ, дверь открылась. «Уже закончили?» — спросил Виктор. Седой психолог подошел к столу, опустил в карман звякнувшие ключи. Он держал пластиковый стаканчик. Трой подал ему папку. «Все признаки имелись», — сказал он, — «но никто не принял их во внимание». Виктор взял папку и протянул ему стаканчик. Трой набрал на своем компьютере несколько команд и стер с него копии видеозаписей. Для предсказания и предотвращения таких проблем камеры оказались бесполезны. Их было слишком много, чтобы просматривать все сразу. Проще говоря, невозможно набрать столько людей, чтобы они сидели и наблюдали за обитателями всех бункеров. Смысл камер заключался в том, чтобы рассортировать обломки уже после случившегося. «На вид неплохо», — заметил Виктор, пролистав папку. Пластиковый стаканчик с 2 таблетками стоял на столе Троя, и ему увеличили дозу по сравнению с той, которую он принимал в начале смены. Довесок был нужен, чтобы заглушить боль. «Принести вам воды?» Трой покачал головой. Помедлив и глядя на Виктора поверх стаканчика, он спросил: «Как по-вашему, сколько еще пройдет времени? В смысле, в 12-м бункере, прежде чем там все умрут?» Виктор пожал плечами. «Полагаю, недолго, несколько дней». Трой кивнул. Виктор украдкой наблюдал за ним. Трой запрокинул голову и вытряхнул таблетки в рот между дрожащими губами. На языке появилась горечь. Трой изобразил, будто глотает. «Сожалею, что такое произошло в вашу смену», — сказал Виктор. «Я ведь знаю, что это не та работа, на которую вы соглашались». Трой кивнул. «Вообще-то я рад, что это случилось в мою смену», — ответил он, немного подумав. «Уж лучше в мою, чем в чью-то». Виктор погладил папку. «Я дам о вас хороший отзыв в отчете», — сообщил он. «Спасибо», — произнес Трой, понятия не имея, за что, собственно, он благодарит. Махнув папкой, Виктор наконец-то повернулся, чтобы уйти и устроиться за столом в кабинете напротив, где он может сидеть и время от времени поглядывать на Троя. И в тот момент, когда Виктор повернулся к нему спиной, Трой выплюнул таблетки на ладонь. Шевельнув мышкой и пробуждая монитор, чтобы опять сесть за пасьянс, Трой улыбнулся через коридор Виктору. Тот улыбнулся в ответ. А в другой руке Троя, все еще липкие от растворившейся в слюне оболочки, были зажаты 2 таблетки. Трой устал забывать. Он решил запоминать. Пятнадцать. 2049 год. Саванна, штат Джорджия. Дональд мчался по шоссе 17. Мигающий красный огонек на приборной панели предупреждал, что он превысил местное ограничение скорости. Но ему было плевать, что его может остановить полиция, что ему могут выписать штраф, и это понизит рейтинг его страховки. Все это казалось тривиальным. И тот факт, что какая-то хитроумная электроника в его машине отслеживает и записывает все его действия, бледнел по сравнению с подозрением, что микромашины в его крови делают то же самое. Взвизгнули шины. Он слишком быстро ехал по спиральной рампе, выводящей с шоссе. Дональд влился в поток машин на бульваре Бервик. Свет уличных фонарей с стробоскопом вспыхивал на ветровом стекле. Взглянув на колени, он некоторое время смотрел, как в ритме мелькающих над головой фонарей мерцает тисненная золотом надпись на лежащей там книге. «Правила! Правила! Правила!» Дональд успел прочесть достаточно, чтобы в нем зародилась тревога и желание узнать, во что он позволил себя втянуть. Лена казалась права, предупреждая его, а он ошибся в оценке масштаба опасности. Свернув в свой район, Дональд вспомнил их старый разговор. Она умоляла не выставлять свою кандидатуру на выборах, утверждая, что это его изменит, что не в его силах что-либо там улучшить, зато его самого это обязательно сломает. Так насколько она оказалась права? Дональд подъехал к дому. Машину пришлось оставить возле тротуара. Дорожку занимал джип жены. Еще одна привычка, появившаяся у нее за время его отсутствия. Напоминание, что он здесь больше не живет, что настоящего дома у него нет. Оставив сумки в багажнике, он прихватил лишь книгу и ключи. Книга и так была достаточно тяжелой. Когда он подошел к крыльцу, автоматически зажглись лампочки. Он заметил силуэт за окном, услышал отчаянное царапание за дверью. Лен открыла, и Карма бросилась к нему, шлепая хвостом и высунув язык. Она заметно подросла всего за несколько недель его отсутствия. Дональд присел и погладил голову Кармы, позволил собаке лизнуть его в щеку. «Хорошая девочка!» — сказал он, стараясь говорить бодро. Холодная пустота в груди стала только глубже из-за возвращения домой. То, что должно было его порадовать, лишь усугубило все плохое. «Привет, милая!» — улыбнулся он жене. «Ты приехал рано!» Когда он встал, Элена обняла его. Карма села и негромко заскулила, елозя хвостом по бетону. У поцелуя Элен был вкус кофе. «Я взял билет на ранний рейс». Он обернулся, взглянул на темную улицу. Можно подумать, за ним кто-то следил. «Где твои вещи?» «Утром достану. Давай, Карма, пойдем в дом». Он направил собаку в дом. «У тебя все хорошо?» — спросила Элен. Дональд прошел на кухню, положил книгу на столик и поискал в буфете стакан. Элен с тревогой смотрела, как он достает из буфета бутылку бренди. «Дорогой, что случилось?» «Может, и ничего. Померещилось». Он налил на три пальца бренди, взглянул на Элен и приподнял бутылку, предлагая налить ей. Она покачала головой. «Но все-таки...» — продолжил он. «Может, что-то в этом есть?» Он сделал большой глоток. Пальцы другой руки так и остались на горлышке бутылки. «Дорогой, ты как-то странно себя ведешь. Присядь, сними пиджак!» Он кивнул и помог ей снять с него пиджак. Стянул галстук, увидел тревогу на ее лице, зная, что это отражение его тревоги. «А как бы ты себя повела, если бы подумала, что всему может прийти конец? Что бы ты сделала?» «С чем? Ты про нас? А, ты о жизни! Дорогой, кто-то скончался! Расскажи, что случилось?» «Нет, не кто-то. Все, все на свете!» Он сунул бутылку под мышку, прихватил стакан и книгу, прошел в гостиную. Элен и Карма последовали за ним. Карма, опередив его, сразу же разлеглась на кушетке. Ей было все равно, о чем он говорит. Собаку переполнял восторг из-за того, что вся стая наконец-то собралась. «Похоже, у тебя был очень долгий день», — сказала Элен, подсказывая ему оправдание. Дональд сел на кушетку, разместил стакан и книгу на кофейном столике. Стакан он отодвинул подальше от любопытного носа Кармы. «Я должен тебе кое-что рассказать», — произнес он. Элен вышла на середину комнаты, скрестив на груди руки. «Ну, хоть какая-то перемена к лучшему», — отозвалась она и улыбнулась, давая понять, что шутит. Дональд кивнул. «Знаю, знаю». Его взгляд упал на книгу. «Речь не о проекте. И ответь честно. Неужели ты думаешь, что мне нравится что-то утаивать от тебя?» Элен подошла к креслу возле кушетки и села. «Так в чем дело?» «Мне сказали, что тебе можно сообщить о... повышении. Точнее, о задании, а не о повышении. Хотя даже не о задании, а скорее о зачислении в Национальную гвардию. На всякий случай». Элен сжала его колено. «Успокойся», — прошептала она, нахмурившись. В глазах ее затаились смятение и тревога. Дональд глубоко вздохнул. Он все еще был на взводе из-за воспоминаний о том разговоре и слишком быстрой езды. В течение нескольких недель после встречи с Турманом он слишком много читал ту книгу и собирал информацию по теме их разговора. И теперь не мог понять, складывается у него некая картина или же распадается. «Насколько внимательно ты следишь за тем, что происходит в Иране?» — спросил он, почесывая руку. «И в Корее?» «Видела новости в сети», — пожала плечами Елена. «Понятно». Он сделал обжигающий глоток бренди, причмокнул и попытался расслабиться и насладиться оцепенением, волной прокатившимся по телу. «Они работают над тем, как свести со всеми счеты». «Кто? Мы? Мы думаем о том, как свести с ними счеты?» «Нет, нет». «Ты уверен, что мне можно о таком слышать?» «Нет, милая. Они разрабатывают оружие, чтобы свести счеты с нами. Оружие, которое невозможно остановить и от которого невозможно защититься». Элен подалась вперед, сцепив руки и упершись локтями в колени. «Ты про это узнал в Вашингтоне? Секретная информация?» «Да нет, это открытые сведения», — отмахнулся он. «Слушай, ты ведь знаешь, почему мы вошли в Иран?» «Я знаю, что нам говорили о том, почему мы вошли в Иран». «И это не была чушь», — оборвал он ее. «Ну, может, и была. Может, они тогда это еще не придумали, еще не поняли, как надо». «Милый, успокойся». «Хорошо». Он снова глубоко вдохнул. Ему представилась большая гора на западе страны, исчезающая прямо в ней бетонная дорога, распахнутые мощные двери и вливающиеся в них колонны политиков со своими семьями. «Две недели назад я встречался с сенатором». Он уставился на имбирного цвета жидкость в стакане. «В Бостоне?» «Да», — кивнул он. «Так вот, он хочет, чтобы нас включили в эту аварийную бригаду». «Тебя и Мика?» «Нет, нас». «Нас?» Элен прижала ладонь к груди. «В каком смысле нас? Тебя и меня?» «Послушай». «И ты согласился впутать меня в одну из его...» «Дорогая, я понятия не имел, о чем идет речь». Он поставил стакан на кофейный столик и взял книгу. «Он дал мне почитать это». «Что это?» — нахмурилась Елена. «Нечто вроде свода инструкций по... короче, как жить потом. Я так думаю». Елена встала и шагнула между ним и столиком, отпихнула в сторону карму. Собака заворчала, когда ее потревожили. Жена села рядом, положила руку ему на спину. Ее встревоженные глаза блестели. «Донни, ты пил в самолете?» «Нет». Он отвернулся. «Прошу тебя, просто выслушай. Не имеет значения, у кого оно есть. Важно лишь одно. Когда? Неужели ты не понимаешь? Это абсолютная угроза. Оружие конца света. Я почитал о его возможностях на одном сайте». «На сайте?» — скептически повторила она. «Да, послушай. Помнишь терапию, которую проходит сенатор? Эти наноботы, подобные искусственным живым существам. Представь, что кто-нибудь превратит их в вирус, которого не волнует, останется ли жить зараженный им человек. Вирус, который вообще не нуждается в нас, чтобы размножаться и распространяться. Кто знает, возможно, они уже выпущены на волю». Он постучал себя по груди, с подозрением огляделся, глубоко вздохнул. Они уже могут быть в каждом из нас, и маленькие таймеры в них отчитывают время до заданного момента. Дорогой, очень плохие люди работают над этим, пытаются этого добиться. Он потянулся к стакану. Мы не можем просто сидеть и позволить им нанести удар первыми, поэтому это сделаем мы. Бренди в стакане покрылась рябью. У Дональда дрожала рука. Господи, я совершенно уверен, что мы это сделаем раньше, чем это смогут сделать они. Ты меня пугаешь, милый. Вот и хорошо. Еще один обжигающий глоток. Он сжал стакан обеими руками, чтобы скрыть дрожь. Мы и должны бояться. Хочешь, я позвоню доктору Мартину? Кому? Он попытался отодвинуться от жены и уперся в подлокотник. Врачу моей сестры, этому мозгокруту. Она серьезно кивнула. «Слушай меня внимательно», — проговорил он, подняв палец. «Эти крохотные машины реальны!» Мысли его метались. Сейчас он начнет бормотать всякую чепуху и только убедит ее в том, что у него паранойя. «Послушай, мы ведь используем их в медицине, так?» Элен кивнула. Она давала ему шанс. Слабый, но шанс. Но Дональд видел, что она действительно хочет кому-нибудь позвонить. Своей матери, врачу, его матери. Ситуация такая же. Когда мы открыли радиацию, понимаешь? Сперва мы думали, что она станет средством излечения, медицинским открытием. Рентгеновские лучи, да. Но когда люди стали глотать препараты радия в качестве эликсира, они убивали себя, согласилась Елен, думая, что действуют себе на благо. Кажется, она немного расслабилась. «Так тебя именно это тревожит, что эти наноботы мутируют и обратятся против нас? Тебя все еще пугает, что ты побывал внутри той машины?» «Нет, не совсем это. И о том, что мы сперва искали медицинское применение радиации. Окончилось это тем, что мы создали бомбу. Это то же самое». Он сделал паузу, надеясь, что до нее дойдет. «Я начинаю думать, что мы их тоже создаем. Крохотные машины, вроде тех, что используются в нанованнах и латают больному кожу и суставы. Только эти будут разрывать людей на части». Элен никак не отреагировала, не произнесла ни звука. Дональд понял, что его слова воспринимаются как бред сумасшедшего, что каждая из них уже или выложена в сети, или прозвучала в сетевых аудиопрограммах, передаваемых упертыми одиночками из подвалов. Сенатор оказался прав. Перемешай правду и ложь, и их уже невозможно будет разделить или различить. Книга на кофейном столике и руководство по выживанию среди зомби будут восприняты одинаково. «Я утверждаю, что они реальные», — продолжил он, — «не в силах остановиться. Они окажутся способны размножаться. Они будут невидимы. Когда их выпустят на волю, это произойдет без предупреждения. Только пыль на ветру, понимаешь? Размножаясь и размножаясь, они станут вести невидимую войну вокруг нас, пока мы не превратимся в кашу». Элен все молчала. Он понял. Она ждет, пока он договорит, а потом позвонит своей матери и спросит, что делать. И позвонит доктору Мартину, попросить у него совета. Дональд почувствовал, как в нем пробуждается злость, и понял, что бы он ни сказал, это лишь подтвердит ее страхи, а не убедит в том, чего боится он. «Что-то еще?» — прошептала Элен. Она ждала его разрешения уйти и позвонить, поговорить с кем-нибудь здравомыслящим. Дональд ощутил оцепенение, беспомощность и одиночество. «В Атланте состоится национальный съезд!» Он провел пальцами под глазами, попытавшись изобразить это как усталость и напряжение после поездки. «Партийный съезд округа это еще не объявлял, но Мик сказал про это перед отлетом». Он повернулся к Элен. «Сенатор хочет, чтобы мы там были. Он уже планирует что-то важное». «Конечно, милый!» Она положила руку ему на бедро и посмотрела на него так, словно он был ее пациентом. «И я собираюсь попросить у него разрешения проводить больше времени здесь. может быть, делать часть работы дома по выходным, внимательнее следить за проектом. Это было бы здорово. Она опустила другую ладонь на его руку. Я хочу, чтобы между нами все было хорошо. Все то время, что у нас осталось. Тише, милый, все хорошо. Она обняла его за плечи и снова попыталась успокоить. Я люблю тебя. Он снова вытер глаза. Мы пройдем через это, сказала она. Дональд кивнул. Знаю, мы справимся. Собака заворчала и опустила голову на колени Элен, почувствовала какую-то напряженность. Дональд почесал ей голову, посмотрел на жену. В его глазах блестели слезы. «Да, мы пройдем через это», — сказал он, пытаясь успокоиться. «А все остальные...» Шестнадцать. 2110 год. Бункер номер один. Трою следовало показаться врачу. У него появились во рту язвочки между деснами и на внутренней поверхности щек. Он ощущал их, как комочки мягкой ваты, вошедшие в плоть. Утреннюю таблетку он прятал возле левой щеки, вечернюю — возле правой. На любой из сторон она обжигала и высушивала рот горьким вкусом лекарства. Но Трой терпел. Он редко пользовался салфетками во время еды. Эта скверная привычка выработалась у него давно. Из вежливости он расстилал салфетку на коленях, а, закончив есть, оставлял в тарелке. Теперь он вел себя иначе. Быстро клал в рот кусочек чего-нибудь, вытирал рот, одновременно выплевывая обжигающую голубую капсулу. Делал большой глоток воды и полоскал рот. Самым трудным было не следить, наблюдает ли кто-нибудь за ним, когда он выплевывает лекарство. Он садился спиной к экрану, воображая, как чей-то взгляд пронзает сбоку его голову, но заставлял себя смотреть перед собой и жевать. Он помнил, что время от времени надо пользоваться салфеткой, вытирать рот обеими руками, всегда обеими руками, проводя салфеткой по губам, вести себя последовательно. Он улыбался сидящему напротив человеку, одновременно проверяя, не выпала ли таблетка. Взгляд человека напротив устремлялся на экран за спиной Троя, на виды мира снаружи. Трой не оборачивался и не смотрел. Его все еще тянуло на верхний этаж. Он по-прежнему испытывал стремление оказаться как можно выше, сбежать из удушающей глубины бункера. Но какое-либо желание видеть то, что делается снаружи, у него пропало. Что-то в нем изменилось. Он заметил Хэлла за соседним столиком, узнал по лысому, покрытому пятнышками черепу. Старик сидел к нему спиной. Трой ждал, пока он обернется, чтобы встретиться с ним взглядом. Но Хэлл так и не обернулся. Трой доел кашу и принялся за свеклу. Прошло уже достаточно времени с момента, когда он выплюнул таблетку, и он рискнул взглянуть в сторону линии раздачи. Трубки выдавали порции еды, побрякивали тарелки на подносах. Врач из офиса Виктора стоял за стеклянной перегородкой линии раздачи, скрестив руки на груди и слегка улыбаясь. Он рассматривал людей в очереди и поглядывал на столы. Зачем? Зачем тут вообще следить? Трою хотелось это знать. У него накопились десятки вопросов наподобие этого. Ответы иногда всплывали сами собой, но ускользали, если он начинал о них думать. Свекла была мерзкой. Он доедал ее, когда сидящий напротив встал, прихватив поднос. Вскоре его место занял другой. Трой осмотрел соседние столики. Подавляющее большинство работников сидели на противоположной относительно него стороне, чтобы видеть экран, и совсем немногие устраивались так, как Хэл и он сам. Странно, но он не замечал этого прежде. Похоже, за последние недели ему стало легче замечать подобные закономерности, хотя другие его способности ухудшились. Он стал отрезать кусочек, от напоминающего резину ломтя консервированной ветчины, скрежеща ножом по тарелке, и задумался, когда ему удастся нормально поспать. Он боялся попросить у врачей снотворное, потому что не готов был показать им десны. Они могли обнаружить, что он не принимает назначенного лекарства. А бессонница его буквально терзала. Он мог задремать на несколько минут, но глубокий сон от него ускользал. И вместо того, чтобы вспоминать что-либо конкретное, он получал взамен лишь тупую боль, приступы невыносимой печали и неистребимое ощущение, что происходит что-то очень неправильное. Он заметил, что врач наблюдает за ним. Трой посмотрел вдоль стола и увидел людей, сидящих плечом к плечу и уставившихся в экран. Совсем недавно он тоже хотел сидеть так и смотреть, загипнотизированный видом зеленых холмов на экране. А теперь его тошнило, даже когда он замечал экран краем глаза. От этого вида ему хотелось плакать. Он поднялся, взял поднос, но тут же встревожился, что ведет себя слишком неосторожно. Салфетка упала с коленей на пол, из нее что-то выкатилось. Сердце Троя замерло. Наклонившись, он схватил салфетку и направился к раздаче, высматривая таблетку. Наткнулся на отодвинутый от стола стул и почувствовал, что все уставились на него. Таблетка! Он нашел ее и подхватил салфеткой. Поднос в другой руке опасно накренился. Трой встал и постарался успокоиться. Струйка пота соскользнула с головы и пробежала по шее. Теперь его тайна известна всем. Трой повернулся и направился к фонтанчику с питьевой водой, не смея поднять взгляд на камеры или посмотреть на врача. Он проигрывал борьбу, становился параноиком, а до конца этой смены осталось чуть больше месяца. Месяца, который подвергнет испытанию каждую каплю оставшейся у него воли. Шагать спокойно и естественно под столькими взглядами было невозможно. Он поставил поднос на край фонтанчика, нажал ногой рычаг и налил себе полный стакан воды. Вот для чего он встал. Ему хотелось пить. Он словно объявил этот факт вслух. Вернувшись к столам, Трой втиснулся между двумя работниками и сел лицом к экрану. Салфетку он смял в комок, ощущая таблетку меж складок, а комок зажал между бедер. Он так и сидел, потягивая воду, лицом к экрану, подобно остальным, и ведя себя так, как от него ждали. Но взглянуть на экран он не осмелился. Семнадцать. 2051 год. Вашингтон. Округ Колумбия. Крупные капли дождя стучали по тенту перед рестораном «Де Анжело», как пальцы сбившегося с ритма барабанщика. Машины на улице Эл с шипением рассекали лужи возле тротуаров, а черный асфальт между ними отражал свет уличных фонарей. Дональд вытряхнул на ладонь две таблетки из пластикового флакончика. 2 года на транквилизаторах. 2 года полностью без тревог, в блаженном отупении. Он взглянул на этикетку и подумал о Шарлотте, о необходимости приобретать таблетки по рецепту на имя сестры. Потом закинул их в рот и проглотил. Ему до смерти надоел дождь, потому что он предпочитал чистоту снега. Зима снова оказалась слишком теплой. Отойдя в сторону от людского потока, текущего через главный вход, он прижал к уху телефон и стал терпеливо слушать, пока жена побуждала карму сходить по малой нужде. «Может, ей сейчас не хочется?» — предположил он. Сунув флакончик в карман пальто, он прикрыл телефон ладонью, потому что дама неподалеку воевала с зонтиком, разбрызгивая воду. Элен продолжала убеждать карму словами, которых бедная собака не понимала. В последнее время похожая ситуация стала типичной для разговоров Дональда и Элен. У них больше не было стоящих тем для обсуждения. «Но она еще не ходила после обеда», — настаивала Элен. «А она не напрудила где-нибудь в доме? Ей уже 4 года!» Дональд забыл. С некоторых пор ему казалось, что время заперто в пузыре. Он не мог понять, что стало тому причиной — таблетки или перегрузка на работе. Теперь, когда что-то представлялось далеким, он всегда предполагал, что причина в таблетках. Прежде это могли быть превратности жизни, ну что угодно. Почему-то было тяжелее иметь конкретное объяснение. Послышались крики. На другой стороне улицы 2 бомжа орали друг на друга под дождем, не поделив мешок с пустыми жестянками. Закрывались новые зонтики, и новые вечерние наряды вплывали в ресторан. Этому городу полагается управлять всеми остальными, а он не в состоянии позаботиться даже о себе. Прежде такое волновало его сильнее. Он похлопал по флакончику в кармане. У него появилась такая успокаивающая привычка. «Она все еще не хочет», — устало произнесла жена. «Детка, извини, что я здесь, а тебе приходится заниматься всем этим, но послушай, мне действительно надо там быть. Сегодня мы хотим внести в план последние поправки». «А как у вас продвигаются дела? Вы уже почти закончили?» Мимо проехала цепочка такси, охотящихся на пассажиров. Толстые шины рассекали лужи со змеиным шипением. Одна из машин остановилась возле ресторана, скрипнув оцаревшими тормозами. Вышедший из нее мужчина, прикрывавший голову поднятым пальто, показался Дональду незнаком. Это был не Мик. «Что? О, все идет отлично. Да, основное уже закончено. Осталось кое-что доделать. Несущие стены уже залиты бетоном, а нижние этажи...» «Я имела в виду, ты уже почти закончил работать с ней». Он отвернулся от улицы, чтобы лучше слышать жену. «С кем? С Анной? Да, я ведь тебе говорил. Мы только советуемся по разным мелочам. И почти всегда по электронной почте». «А Мик сейчас там?» «Да». Очередное такси сбавило ход, проезжая мимо. Дональд повернулся к нему, но машина не остановилась. «Хорошо. Ладно, не работай допоздна. Позвони мне завтра». «Обязательно. Я люблю тебя». «Я люблю... О, умница, хорошая девочка, Карма». «Я позвоню зав...» Но жена уже повесила трубку. Дональд взглянул на телефон перед тем, как убрать его в карман. Вздрогнул из-за вечернего холода и влаги в воздухе. Протиснулся сквозь толпу возле двери и прошел к столику. «Все в порядке?» — спросила Анна. Она сидела одна за столиком, накрытым на троих. Свитер с широким воротником был приспущен, обнажая плечо. Она держала уже второй бокал вина за тонкую ножку. На его ободке виднелся розовый полумесяц губной помады. Каштановые волосы были связаны в пучок, веснушки на носу почти невидимы под тонкой вуалью макияжа. Пусть такое невозможно, но выглядела она еще более привлекательно, чем когда-то в колледже. «Да, все хорошо». Дональд привычно крутанул большим пальцем обручальное кольцо. «Мик не звонил?» Он достал из кармана телефон, проверил текстовые сообщения, подумал, не послать ли ему еще одно. Но он и так уже отправил Мику 4, оставшихся без ответа. «Нет, он ведь должен был вылететь сегодня утром из Техаса. Может, его рейс задержали?» Дональд увидел, что его бокал почти пустой. Когда он выходил звонить, теперь снова полон. Он знал, что Элен не понравилось бы, что он сидит здесь наедине с Анной. Хотя никакого продолжения не ожидалось и никогда не будет. «Мы всегда сможем сделать это в другой раз», — предложил он. «Мне очень не хочется решать такое без Мика». Анна поставила бокал и стала листать меню. «Можем хотя бы поесть, пока мы здесь. Уже поздновато искать другое заведение. Кстати говоря, логистика Мика независима от нашего проекта. мы можем послать ему запрос на материалы, и позднее...» Анна наклонилась и достала что-то из сумочки. При этом свитер опасно сполз еще ниже. Дональд быстро отвернулся. По затылку пробежала волна жара. Анна вытащила планшет и положила его на принесенную Дональдом папку. Экран засветился. «Я считаю, что бетон в нижней трети конструкции уже затвердел». Она развернула планшет экраном к нему. «Я хотела бы подписать акт его приемки, чтобы можно было начать возведение следующих этажей». «Что ж, многие из этих этажей твои», — ответил Дональд, думая о пространствах для механизмов в самом низу конструкции. «Я доверяю твоему мнению». Он взял планшет, испытывая облегчение из-за того, что разговор не отклонялся от темы работы. И вообще, он ощущал себя дураком из-за мысли о том, что у Анны что-то иное на уме. Они уже более 2 лет обменивались сообщениями по электронной почте и корректировали планы друг друга. И за все это время в их переписке не промелькнул даже намек на что-либо непристойное. И все же он предупредил себя: не допускай, чтобы обстановка, музыка и белые скатерти тебя одурачили. «Есть одно изменение, внесенное в последнюю минуту, которое тебе не понравится», — сказала она. «Центральную шахту необходимо слегка изменить. Но я думаю, что мы все еще можем работать по исходному общему проекту. Это совершенно не затронет планы этажей». Дональд пролистал знакомые файлы, пока не заметил разницу. Аварийная лестница была перемещена с боковой стены центральной шахты в ее середину, а сама шахта выглядела меньше, возможно, из-за того, что из нее убрали прежнее оборудование. Теперь возникло пустое пространство, диски превратились в бублики. Дональд поднял взгляд и увидел подходящего к ним официанта. «Что, лифта не будет?» Он хотел убедиться, что все понял правильно. Он попросил у официанта воды и сказал, что еще не закончил смотреть меню. Официант поклонился и ушел. Анна положила салфетку на стол и пересела на соседний стул. «Совет заявил, что на это у них есть причины». «Медицинский совет», — выдохнул Дональд. Его уже тошнило от их вмешательств и указаний, но борьбу с ними он проиграл. Все его возражения неизменно отвергались. А разве их не должно больше тревожить то, что люди могут свалиться через перила и сломать шею? Анна рассмеялась. «Знаешь, они из другой области медицины. Они только и думают о том, какие эмоциональные переживания могут возникнуть у тех рабочих, если им придется застрять там на несколько недель. И им захотелось упростить план, сделать его более... открытым». «Более открытым?» Дональд хмыкнул и потянулся к своему бокалу. «И что они имеют в виду под застрять на несколько недель?» Анна пожала плечами. «Это ты у нас выбранный чиновник. Полагаю, об идиотизме в правительстве ты должен знать больше меня. Я всего лишь консультант. Мне только платят за то, что я составляю схемы прокладки труб». Она допила вино. Вернулся официант с водой для Дональда, готовый принять у них заказы. Анна приподняла бровь в знакомой манере, как бы спрашивая: «Ты решил?» Уткнувшись в меню, Дональд вспомнил, что когда-то это движение означало гораздо больше. «Может, ты выберешь за меня?» — предложил он, в конце концов сдавшись. Анна заказала. «Значит, теперь они хотят один единственный лестничный колодец?» Дональд попытался представить, сколько на это уйдет бетона. Но потом ему в голову пришла мысль о спиральной металлической лестнице. Прочнее и дешевле. «Но мы ведь можем оставить служебный лифт, правильно? Почему нельзя обойти это дурацкое требование и поместить его прямо в шахте?» Он показал ей схему на экране. «Нет, никаких лифтов. Все должно быть простым и открытым. Так они сказали». И ему это не понравилось. Даже если сооружение никогда не будет задействовано, его следует строить так, чтобы им можно было пользоваться. Иначе какой смысл? Он видел часть списка припасов, которые будут складированы внутри. Спустить все это по лестнице Задача практически невыполнимая, если только не планируется оснащать и заполнять целые секции этажей, а потом краном устанавливать их на места. Но это уже забота Мика. И это же было одной из многих причин, из-за которых Дональд хотел сейчас видеть друга здесь. Знаешь, именно поэтому я не стал архитектором. Он прокрутил на экране планы и схемы и увидел все места, где его дизайн был изменен. Помню, на самой первой лекции нас вывели на встречу с актерами, изображавшими клиентов, и те дружно требовали или невозможного, или откровенно идиотского, или того и другого одновременно. Вот тогда я и понял, что это не для меня. И занялся политикой, — рассмеялась Анна. Да, хороший довод. Дональд улыбнулся, оценив иронию. Но ведь у твоего отца все получилось. Мой папочка занялся политикой, потому что не знал, чем еще заняться. Он ушел из армии, угробил слишком много денег на одно разорившееся предприятие за другим, и тогда решил, что лучше уж он послужит своей стране, как-то иначе. Она пристально посмотрела на Дональда. Знаешь, это его наследие. Она подалась вперед, поставила локти на стол и показала на планшет, изящно изогнув палец. Это одна из тех вещей, про которые говорят, что она никогда не будет сделана, а он ее делает. Дональд положил на ладонник и откинулся на спинку. «Мне он твердит то же самое», — сказал он, — «что этот проект — его наследие. А я ему ответил, что слишком молод, чтобы работать над лучшим проектом в своей жизни». Анна улыбнулась. Они отпили по глотку вина. Официант поставил перед ними корзинку с хлебом, но они к нему не притронулись. «К вопросу о наследии и о том, что оставляешь после себя, есть какая-то причина, почему вы с Элен решили не заводить детей?» — спросила Анна. Дональд поставил бокал. Анна приподняла бутылку, но Дональд протестующе махнул рукой. «Ну, дело не в том, что мы их не хотим. Просто мы начали строить карьеры сразу после школы. Понимаешь? И продолжаем думать, что впереди у вас вечность, да? Что у вас всегда будет на это время, и торопиться некуда? Нет, все не так. Он провел кончиками пальцев по скатерти и ощутил под гладкой дорогой тканью другую скатерть. Дональд предположил, что когда они пообедают и уйдут, верхнюю скатерть сложат и унесут вместе с крошками, открыв нижнюю, как кожу, или как поколение. Он глотнул вина. От его терпкости губы слегка онемели. «А я думаю, что все обстоит именно так», — возразила Анна. «Каждое поколение ждет все дольше и дольше, прежде чем на это решиться. Меня мать родила почти в 40 лет, и такое становится все более обычным». Она завела за ухо длинную прядь. «Вероятно, мы полагаем, что можем стать первым поколением, которое попросту не умрет и будет жить вечно», — продолжила она. «Сейчас мы все рассчитываем прожить лет 130, а то и дольше, словно у нас есть такое право. И вот моя теория». Она приблизилась. Дональду уже было неприятно от того, в каком направлении пошел разговор. «Дети были нашим наследием, нашим шансом обмануть смерть, передать эти кусочки себя дальше. Но теперь мы надеемся, что можем стать этим наследием сами». «Ты о клонировании?» «Поэтому оно и противозаконно». «Я не о клонировании. И, кстати, мы с тобой знаем, что этим занимаются как раз потому, что клонирование противозаконно». Она пригубила вина и кивнула на скамью в дальней кабинке. «Посмотри, он для своего папочки все!» Дональд проследил за ее взглядом, понаблюдал за ребенком и понял, что для нее это всего лишь дополнительный аргумент. «Или как насчет моего папочки? Все эти ванны с наноботами или витаминчики из стволовых клеток, которые он принимает. Он действительно полагает, что будет жить вечно. Ты знал, что много лет назад он купил большой пакет акций одной из криофирм?» «Слышал», — рассмеялся Дональд. «И еще я слышал, что эта идея не очень-то себя оправдала. Кроме того, чем-то подобным занимаются уже столько лет. И все больше приближаются к результату. Требовался всего-навсего способ ремонтировать клетки, поврежденные при замораживании. А теперь это уже не настолько безумная мечта, согласись». Что ж, надеюсь, что те, кто об этом мечтает, получат то, что ищут. Но насчет нас ты ошибаешься. Мы с Элен постоянно говорим о детях. Я знаю тех, кто заводил первого ребенка уже после 50. У нас есть время. Угу! Анна допила то, что оставалось в бокале, и потянулась к бутылке. Это ты так думаешь? Все думают, что в них есть все оставшееся в мире время. Она взглянула на него спокойными серыми глазами. Но им никогда не приходит в голову спросить, много ли этого времени осталось. После обеда они вышли под навес и стали ждать, пока подадут заказанную Анной машину. Дональд отказался ехать вместе с ней, заявив, что ему надо вернуться в офис, и он просто возьмет такси. Барабанящий по навесу дождь изменился, став унылым. Машина Анны, блестящий черный Линкольн, подъехала как раз в тот момент, когда у Дональда завибрировал телефон. Пока он нашаривал его в кармане, Анна обняла его и поцеловала на прощание в щеку. Несмотря на холодный воздух, Дональда бросила в жар. Достав телефон, он увидел, что звонит Мик, и принял вызов. «Привет, ты только что приземлился или как?» — спросил Дональд. Пауза. «Приземлился?» Судя по голосу, Мик был озадачен. Водитель торопливо обошел машину и открыл дверцу для Анны. «Я вылетел ночным рейсом, прибыл сегодня рано утром. Сейчас выходил из кино и увидел твои сообщения. Что случилось?» Анна повернулась к нему и помахала. Дональд помахал в ответ. «Выходишь из кино? Мы же договорились встретиться в Д'Анджело, и ты не пришел. Анна сказала, что 3 раза писала тебе по электронной почте». Он взглянул на машину, когда она ставила ноги в салон. Дональд успел лишь заметить красные каблучки, и тут водитель захлопнул дверцу. Капли дождя на тонированном стекле казались драгоценными камнями. Наверное, я их не заметил. Должно быть, пропал. Ничего страшного, потом наверстаем. В любом случае, меня только что отпустило. Если бы сейчас все еще были наши балдежные денечки, я бы тебя точно уговорил забить со мной косячок, а потом завалиться куда-нибудь в ночной клуб. А сейчас у меня мозги на бигрень. Водитель быстро обходил машину, чтобы укрыться в ней от дождя. Окно Анны чуть опустилось. Она махнула Дональду на прощание, и машина тронулась. «Это точно, но те деньки давно миновали, дружище», — растерянно возразил Дональд. Где-то далеко прогремел раскат грома. Рядом с хлопком раскрылся зонтик. Какой-то мужчина приготовился сразиться с грозой. «Кстати говоря, некоторые вещи лучше оставить в прошлом, там, где им место». Две тысячи сто десятый год. Бункер номер 1. В спортзале на 12-м этаже пахло потом. Здесь недавно занимались. В углу была свалена куча гантелей, а забытое полотенце висело на грифе тренажера, где так и осталось более 100 фунтов навешанных железных дисков. Трой скользнул взглядом по этому бардаку, отвинчивая последний болт с боковой панели велотренажера. Когда он снял крышку, из углублений для болтов посыпались гайки и прокладки. Трой собрал их и сложил аккуратной кучкой. Заглянув внутрь велотренажера, он увидел большую и подозрительно пустую шестерню. Цепь, которой полагалось находиться на шестерне, свалилась и висела на ее оси. Трой удивился, увидев ее здесь. Он думал, что в тренажере стоит ременная передача. Цепь же выглядела слишком хрупкой. Не лучший выбор, учитывая ее предполагаемый срок службы. И вообще, странной была сама мысль, что тренажеру уже 50 лет, а ему нужно проработать еще несколько столетий. Трой вытер лоб. На нем еще поблескивали капельки пота после нескольких миль, которую он проехал до того, как тренажер сломался. Пошарив в ящике с инструментами, одолженным у Джонса, он отыскал отвертку с плоской головкой и принялся надевать цепь на шестерню. «Цепи на шестернях!» — он усмехнулся. «Разве не так теперь работает их мир?» «Извините, сэр!» Обернувшись, Трой увидел в дверях спортзала Джонса, главного механика на эту и следующую неделю. «Почти закончил», — сказал Трой. «Вам нужны инструменты?» «Нет, сэр, вас ищет доктор Хэнсон». Он поднял руку с неуклюжей коробкой рации. Трой взял из ящика с инструментами тряпку и вытер смазку с пальцев. Ему было приятно работать руками, пачкать их. Это хорошо отвлекало. Какое-то иное занятие, кроме как рассматривать в зеркало язвочки во рту, или тупо сидеть в офисе, или в своей комнатушке, и ждать, когда снова навалится беспричинное желание плакать. Оставив тренажер, он взял у Джонса рацию. Трой ощутил волну зависти к механику. Он тоже с удовольствием вставал бы по утрам, надевал комбинезон с заплатками на коленях, брал ящик с инструментами и отправлялся что-то латать и чинить по сегодняшнему списку. Куда лучше, чем сидеть и ждать, сломается ли кое-что гораздо более важное. Нажав кнопку на боку рации, он поднес ее ко рту. «Это Трой», — сказал он. Имя звучало странно, и все прошедшие недели ему не нравилось ни произносить свое имя, ни слышать его. «Интересно, как оценили бы такое доктор Хэнсон и его психологи?» «Сэр!» — откликнулась рация. «Извините, что беспокою!» «Ничего, что случилось?» Трой вернулся к велотренажеру и взял с руля полотенце. Вытирая лоб, он увидел, как Джонс жадно разглядывает разобранный тренажер и разложенные инструменты. Когда он вопросительно приподнял брови, Трой кивнул. «У нас в офисе пациент, который не реагирует на лечение», — пояснил Хэнсон. «Похоже, еще один кандидат на глубокую заморозку. Мне надо, чтобы вы подписали разрешение». Возившийся с тренажером Джонс взглянул на Троя и нахмурился. Трой вытер полотенцем затылок. Он вспомнил, как Мэриман говорил, чтобы такие разрешения он выдавал с осторожностью. Здесь хватало людей, которые охотнее проспали бы до самого конца, чем отработали бы все свои смены. «Вы уверены?» «Мы испробовали все. Сейчас мы его контролируем. Охрана уже везет его к нам в скоростном лифте. Вы можете к нам спуститься? Без вашей подписи мы не имеем права его уложить». «Конечно, конечно». Трой вытер лицо полотенцем, ощущая, как аромат моющего средства в чистой ткани пробивается сквозь запахи пота в помещении и смазки из распотрошенного тренажера. Джонс ухватил педаль мускулистой рукой, крутанул. Цепь плотно сидела на шестерне. Тренажер снова работал. «Уже спускаюсь», — сообщил Трой. Отпустил кнопку и вернул рацию механику. «Некоторые вещи чинить очень приятно, другие — нет». Подойдя к лифтам, Трой понял, что экспресс уже ушел, взглянув на бегущую индикацию этажей. Тогда он нажал кнопку вызова другого лифта и попытался представить разыгравшуюся внизу печальную сцену. Кто бы ни был ее главным персонажем, Трой ему сочувствовал. Он вздрогнул, решив, что виной тому прохладный воздух коридора и влажная кожа. В комнате отдыха за углом щелкал по столу мячик для настольного тенниса и поскрипывали по полу кроссовки, когда игроки отбивали подачу. Там же телевизор показывал какой-то фильм, звучал женский голос. Опустив взгляд, Трой осознал, что стоит в шортах и футболке. Ему всегда казалось, что властью его наделяет только комбинезон начальника. Но возвращаться наверх и переодеваться было уже некогда. Звякнув, открылись дверцы лифта. Разговор в кабине оборвался. Трой приветственно кивнул. Двое в желтых комбинезонах поздоровались. Они молча проехали несколько этажей. Потом двое вышли на 44-м, общем жилом этаже. Прежде чем двери закрылись, Трой увидел, как в холле перед лифтом другие двое играют в мяч. Они смеялись и кричали, но виновато смолкли, заметив Троя. Металлические двери сошлись, отрезав ему вид на более простую и нормальную жизнь. Слегка дернувшись, лифт поехал вниз. Трою все сильнее казалось, что грунт и бетон сдавливают его со всех сторон, преграждают путь наверх. Нервный пот смешался с потом от физической нагрузки. Скорее всего, решил он, это еще одно последствие отказа от таблеток. Каждое утро Трой чувствовал, как к нему возвращается кусочек его исходной личности, и с каждым днем этот процесс казался все дольше и дольше. Промелькнули 50-е этажи. На них лифт никогда не останавливался. Коридоры этих этажей заполняли аварийные запасы, которые, как Трой надеялся, никогда не понадобятся. Ему вспомнились эпизоды занятий по ориентации, проходивших, когда никого еще не уложили спать. Вспомнились кодовые имена, которые придумывали для всего, и их, как новые ярлыки и названия, постепенно вытесняли прошлое. Что-то в этих воспоминаниях упорно не давало ему покоя, но он все никак не мог сообразить, что именно. Далее следовали технические этажи и общие склады, а за ними два этажа с реактором. И, наконец, самое важное из всех хранилищ — наследие. Мужчины и женщины, спящие в полированных гробах, выжившие из прошлого. Дернувшись, лифт замедлил ход и остановился. Двери открылись. Трой сразу же услышал суматоху в офисе доктора. Хэнсон что-то громко и отрывисто говорил помощнику. Трой торопливо зашагал по коридору в спортивном облачении. Пот на коже быстро остывал. Войдя в комнату, он увидел пожилого мужчину. Его удерживали на каталке двое из службы безопасности. Это был Хэл. Трой узнал его, вспомнив, как они разговаривали в кафе в первый день его смены и еще несколько раз позднее. Доктор и помощник копались в шкафчиках и выдвижных ящиках, собирая все необходимое. «Меня зовут Карлтон!» — ревел Хэл, размахивая худыми руками. Расстегнутые привязные ремни свисали с каталки. Трой предположил, что Хэла пришлось обездвижить, чтобы спустить его в лифте. Освободился он уже здесь. Хэнсон и помощник нашли, что им требовалось, и подошли к каталке. При виде шприца глаза Хэла расширились. Жидкость в нем была синяя, как небо. Доктор Хэнсон отвел взгляд и увидел Троя. Тот стоял в шортах и футболке и словно парализованный наблюдал за этой сценой. Хэл еще раз выкрикнул, что его зовут Карлтон, и продолжил легаться, молотя тяжелыми ботинками по каталке. Охранники удерживали его с трудом. «Поможете?» — пропыхтел Хэнсон, стиснув зубы, и вцепился в руку Хэла. Трой подбежал к каталке и схватил ногу Хэла. Он стоял плечом к плечу с охранниками и держал ботинок, стараясь не угодить под удар. В мешковатых штанинах комбинезона ноги Хэла казались по птичьи тонкими, но легался он не хуже мула. Одному из охранников удалось затянуть ремень на его бедрах. Трой навалился на лодыжки Хэла и держал их, пока затягивали второй ремень. «Что с ним?» — спросил Трой. Его тревоги о себе испарились рядом с настоящим безумием. Или это то, что ждет его? «Лекарства не действуют», — пояснил Хэнсон. «Или он их не принимает», — подумал Трой. Помощник Хэнсона стянул зубами колпачок со шприца с синим раствором. Запястье Хэла крепко прижали. Игла погрузилась в трясущуюся руку. Поршень стал перемещать ярко-синюю жидкость в бледную веснушчатую плоть. Когда игла вонзилась в дергающуюся руку Хэла, Трой поморщился. Однако ноги старика мгновенно ослабели. Все облегченно вздохнули, когда тот погрузился в беспамятство. Голова медленно повернулась на бок. Последний неразборчивый вскрик превратился в стон, а затем в глубокий и шумный выдох. «Какого черта?» Трой вытер лоб с тыльной стороной руки. Он был весь мокрый от пота. И от усталости, и по большей части от увиденного. От того, как на его глазах человека выключили, как сила и воля покинули его легающиеся ноги, как его насильно усыпили. По телу Троя пробежала резкая и неожиданная судорога. Доктор взглянул на него и нахмурился. «Вы уж извините меня за такое», — сказал Хэнсон. и гневно взглянул на охранников, перекладывая вину на них. «Мы же с ним справились, какие проблемы?» — пожал плечами один из них. Хэнсон повернулся к Трою с разочарованием на лице. «Вынужден вас спросить, но это надо оформить». Трой вытер лицо футболкой и кивнул. «Потери необходимо учитывать, как индивидуальные, так и целые бункеры, чтобы соответственно распределять ресурсы. Но это была болезненная для него процедура». «Конечно!» «Ведь это его работа, правильно? Подписать здесь, сказать эти слова, действовать по сценарию. Это была шутка. Все они произносят реплики из пьесы, которую никто из них не может вспомнить». Но Трой начал вспоминать. Он это чувствовал. Пока помощник расстегивал комбинезон Хэла, доктор искал в выдвижном ящике необходимый бланк. Охранники спросили, нужны ли они еще здесь. В последний раз проверили затянутые ремни и были отосланы. Один рассмеялся над словами другого, когда затихающий топот их ботинок удалился в сторону лифта. А Трой тем временем не мог оторвать взгляда от обмякшего лица Хэла, еле заметного колебания его узкой старческой груди. «Вот какова награда за воспоминания», — подумал он. «Этот человек очнулся от рутины сумасшедшего дома. Он не сошел с ума, а как раз наоборот. У него был внезапный приступ ясности. Он приоткрыл глаза и увидел сквозь туман». С колышка на стене сняли дощечку с зажимом. Металлические челюсти сжали нужный бланк. Трой нацарапал свою подпись, вернул дощечку и стал наблюдать за работой медиков, гадая, испытывают ли они хоть часть тех эмоций, что чувствует он. А что если здесь все играют одну и ту же роль? Что если каждый скрывает одни и те же сомнения, но молчит, потому что ощущает себя абсолютно одиноким? «Вы не освободите с той стороны!» Помощник опустился на колени и повернул рукоятку в основании каталки. Трой увидел, что она на колесиках. Помощник кивнул под ноги Трою. «Конечно!» Трой присел и снял ступор с колеса. Он был частью всего этого. На бланке стояла его подпись. Это он повернул рукоятку, которая освободит каталку и позволит вести ее по коридору. На спящем Хэле ослабили ремни и аккуратно стянули с него комбинезон. Трой помог снять ботинки, развязав шнурки, и отложил ботинки в сторону. Надевать бумажный халат не было необходимости. Приличия уже никого не волновали. В вену вставили иглу и закрепили ее пластырем. Трой знал, что через нее тело подсоединят к криокапсуле. Он помнил, что чувствуешь, когда лед начинает ползти по венам. Они подвезли каталку по коридору к бронированным стальным дверям помещения для глубокой заморозки. Двери выглядели знакомо. Кажется, Трой вспомнил, как указывал когда-то для проекта спецификацию на нечто похожее. Но то было помещение для машин. Нет, для компьютеров. Доктор набрал на панели цифровой код. Панель звякнула, и мощные запорные стержни с глухим стуком ушли в косяк. «Пустые, в конце!» — сказал Хэнсон, указывая вдаль. Помещение заполняли бесконечные ряды поблескивающих капсул. Взгляд Троя упал на индикаторные экранчики в основании каждой капсулы. На них горел один одинокий зеленый индикатор. Места для индикации пульса или дыхания не требовалось. И высвечивалось только имя, не оставляя этим незнакомцам возможности найти связь с прежней жизнью. Кэсси, Кэтрин, Габриэлла, Гретхен. Придуманные, вымышленные имена. Гвен, Хелли, Хитер. Все под контролем, все по порядку. Для женщин никаких смен. Мужчинам не из-за кого драться. Для них все произойдет вмиг. Шагнула в спасательную шлюпку. Секунду поспала и вышла уже на суше. Еще одна Хитер. Двойники без фамилий. Интересно, как они потом будут разбираться, кто есть кто? Трой машинально направлял каталку между рядами, слушая, как медики что-то бормочут насчет процедуры. И тут краем глаза заметил имя, из-за которого мышцы опять свело судорогой. Элен. И рядом еще одна Элен. Трой выпустил каталку и едва не упал. Колеса, скрипнув, остановились. «Сэр?» «Две Элен». Но на четком дисплее перед собой, показывающем температуру очень глубокого сна, он прочел и другое имя — Елена. Пошатываясь, Трой отошел от каталки с обнаженным телом Хэла. Он все еще слышал эхо слабых протестов старика, настаивавшего, что его зовут Карлтон. Трой провел ладонью по выпуклой крышке капсулы. Она была здесь. «Сэр, нам нужно идти дальше и побыстрее!» Трой проигнорировал эти слова. Потер стеклянную перегородку, ощущая, как холод изнутри прокрадывается в ладонь. «Сэр!» Стекло накрывало паутинкой изморози. Он стер замерзшую влагу, чтобы заглянуть внутрь. «Нам нужно подключить этого человека!» В холодном и темном гробу он увидел закрытые глаза. К ресницам прилипли кристаллики льда. То было знакомое лицо, но не лицо его жены. «Сэр!» Трой пошатнулся, упершись ладонями в холодное стекло, чтобы не упасть. Желчь подкатила горлу вместе с воспоминаниями. Он услышал, как давится ей, почувствовал, как дергаются конечности, как слабеют колени. Рухнув между капсулами, он забился в судорогах с пеной у рта. Мощные волны воспоминаний сражались с остатками препарата, еще сохранившегося в его венах. Люди в белом что-то кричали друг другу. По холодной стали затопали ноги в сторону далекой и мощной двери. Жуткие, булькающие звуки наполнили уши Троя. Негромкие, словно идущие изнутри. Кто он такой? Что он здесь делает? Что каждый из них здесь делает? Это была не Элен, а его зовут не Трой. Возле него затих топот бегущих ног, и когда его плоть ужалила игла, он вспомнил имя Донни. Но и оно было неправильным. А потом им овладела тьма, плотно обволакивая все то из его прошлого, что разум счел настолько ужасным, что не смог выдержать. 19. 2052 год. Округ Фултон, штат Джорджия. Некая смесь музыкального фестиваля, семейного пикника и ярмарки штата началась в южной части округа Фултон. Вот уже две недели Дональд наблюдал, как разноцветные палатки возводятся на всей территории новенького комплекса по хранению ядерных отходов. Над полусотней углублений в земле развивались флаги 50 штатов, возводились подмостки и сцены, а через округлые холмы катился бесконечный поток припасов. Тележки для гольфа и квадроциклы образовали целые конвои с продуктами, контейнерами и корзинами овощей, а некоторые тянули даже небольшие закрытые трейлеры со скотом. В извилистых коридорах между палатками и павильончиками возникли рыночки, где кудахтали куры, фыркали свиньи, детишки гладили кроликов, выгуливали на поводках собак. Владельцы последних демонстрировали собравшимся десятки пород. Собаки радостно помахивали хвостами, влажные носы принюхивались. На главной сцене Джорджии местная рок-группа настраивала аппаратуру. Когда они переставали играть, чтобы отрегулировать громкость, Дональд слышал гитарный перебор блюграсса, доносящийся со стороны делегации Северной Каролины. На противоположной стороне кто-то произносил речь со сцены Флориды, и все это время припасы доставлялись через холм, а семьи расстилали одеяло и устраивали пикники на пологих склонах грунтовых чаш. Окружающие каждую чашу холмы, как заметил Дональд, образовывали нечто вроде трибун стадиона, как будто их специально для этого создавали. Но вот чего он не мог понять, так это куда складывают все припасы. Казалось, что палатки поглощают их бесконечно. Квадроциклы, тянущие небольшие трейлеры, катались вверх и вниз по склонам целых две недели, во время которых он помогал в подготовке национального съезда. Рядом с ним затормозил Мик. Он восседал на одном из четырехколесных вездеходов. Он ухмыльнулся Дональду и прибавил газу, не отпуская тормоз. Хонда дернулась, вспахав колесами грунт. «Не хочешь прокатиться в Южную Каролину?» — крикнул он сквозь рычание мотора и подвинулся вперед, освобождая на седле место для Дональда. «А бензина у тебя хватит доехать?» Дональд ухватился за плечо друга, поставил ногу на задний упор и перебросил через седло. «Она за тем холмом, идиот!» Дональд подавил желание сказать Мику, что он пошутил. Он ухватился за металлическую раму за спиной. Мик включил передачу и повел вездеход по пыльной дороге между палатками, пока они не выехали на траву, а затем свернул к делегации Южной Каролины. Сбоку виднелись верхушки небоскребов в центре Атланты. Когда Хонда взобралась на холм, Мик обернулся. «Когда сюда приедет Элен?» — крикнул он. Дональд подался вперед. Ему нравился прохладный октябрьский утренний воздух. Он напоминал ему саванну в это время года. Холодок рассвета на пляже. Он как раз думал об Элен, когда Мик про нее спросил. «Завтра!» — крикнул он в ответ. «Она будет в автобусе с делегатами из саванны!» Они поднялись на вершину холма. Мик прибавил газу и поехал по линии хребта. Навстречу им ползли нагруженные вездеходы. Гребни холмов образовывали замкнутый лабиринт дорог высоко над чашами хранилищ. Глядя вперед, Дональд рассматривал танец вездеходов, ползущих по маршрутам, и представил, как когда-нибудь по ровным дорогам на вершине этих холмов будут с рычанием ползти грузовики с опасными отходами и символами радиационной опасности на бортах. И все же, глядя на флаги, развивающиеся над делегацией Флориды с одной стороны и сцену Джорджии с другой, и отмечая, как склоны углублений позволяют собрать рекордную толпу и обеспечить каждому идеальный обзор, Дональд не мог отделаться от мысли, что все эти удобные случайности имеют под собой некий более масштабный замысел. Создавалось впечатление, что все здесь с самого начала планировалось не только для национального съезда 2052 года и было построено еще для чего-то другого. Над сценой Южной Каролины лениво развивался большой синий флаг с белым деревом и полумесяцем. Мик припарковал вездеход среди множества таких же, окружавших большую гостевую палатку. Следуя за Миком через стоянку, Дональд увидел, что они направляются к палатке поменьше, поглощающей непрерывный поток машин. «И что это у нас сейчас за поручение?» — спросил он. Впрочем, ответ его не очень интересовал. В последние дни они здесь занимались всем понемногу, доставляли мешки со льдом в штабы различных штатов, встречались с сенаторами и конгрессменами, выясняя, не нужно ли им что-нибудь, проверяли, чтобы всех добровольцев и делегатов удобно разместили по трейлерам. Короче, выполняли все, что им поручил сенатор. «Да так, просто небольшая экскурсия!» — таинственно ответил Мик. Он пригласил Дональда в небольшую палатку, где цепочка работников таскала грузы в одном направлении, а вторая цепочка возвращалась уже с пустыми руками. Палатку заливал свет прожекторов. Поверхность была утоптана множеством ног. Трава превратилась в плоский ковер. Куда-то глубоко под землю вела бетонная рампа. По ней поднимались работники с бейджиками добровольцев. Мик стал в цепочку тех, кто направлялся вниз. Дональд понял, куда они идут. Он узнал рампу и торопливо подошел к Мику. «Это одно из хранилищ топливных элементов!» Он не мог скрыть возбуждение в голосе и даже не пытался. Ему не терпелось увидеть, что спроектировали другие, на бумаге или своими глазами. Он знал лишь о проекте своего бункера, а остальная часть комплекса до сих пор была для него окутана тайной. «И нам туда можно просто войти?» Вместо ответа Мик зашагал вниз по рампе, смешавшись с носильщиками. «Помню, я когда-то умолял разрешить мне экскурсию», — процедил Дональд, но Турман принялся нести всякую чушь о национальной безопасности. Мик рассмеялся. На середине рампы Крыша палатки казалась уходящей в темноту, а бетонные стены, сужаясь воронкой, направляли работников к распахнутым стальным дверям. «Ты не увидишь, что внутри других хранилищ!» — сказал Мик. Подтолкнув Дональда в спину, он направил его в стандартную, промышленную и потому знакомую входную камеру. Здесь поток носильщиков замедлялся. Люди по очереди шли туда и обратно через небольшой люк впереди. У Дональда возникло ощущение, что ему дурили голову. «Погоди!» Дональд кое-что разглядел через люк. «Какого черта? Это же мой дизайн!» Они медленно продвигались вперед. Мик посторонился, пропуская выходящих. Он держал руку на плече Дональда, направляя его. «Что мы здесь делаем?» — спросил Дональд. Он мог поклясться, что по его проекту построен бункер в чаше, отведенной для штата Теннесси. Но опять-таки за последние недели они внесли столько мелких изменений. Возможно, у него в голове что-то перепуталось. «Анна сказала, что ты сбежал и пропустил экскурсию по всему комплексу!» «Чушь!» Дональд шагнул сквозь овальный люк. Он узнал на нем каждую заклепку. «С чего это и в голову взбрело? Я там был, я разрезал ленточку на открытии, черт побери!» Мик подтолкнул его в спину. «Иди, ты задерживаешь очередь!» «Не хочу туда идти!» Он махнул выходящим, пропуская их. Работники за спиной Мика топтались на месте с тяжелыми контейнерами в руках. «Я тогда видел первый этаж. Этого оказалось достаточно». Мик ухватил его за шею, а другой рукой за запястье. Когда ему наклонили голову, Дональд был вынужден шагнуть вперед, чтобы не упасть. Он попытался взяться за ручку внутренней двери, но Мик удержал его запястье. «Я хочу, чтобы ты увидел, что ты построил», — сказал он. Дональд прошел и оказался в комнате охраны. Они шагнули в сторону, пропуская носильщиков, которых только что задерживали. «Я смотрел на эту проклятую конструкцию. Каждый день, 3 года подряд», — заявил Дональд.